Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста. Сегодня, что июля, воскресенье, и снова в эфире Linux Home Front Podcast. Сегодня у нас имеются гости, вот, а также, как всегда, в студии вашей покорной слуги Пол Короче. Приветствую. Игнатенко Браин. Привет. И Лайкоу. И сегодня у нас в гостях автор проигрывателя The Beef. Привет-привет. Ну, собственно, Павел тут уже подготовил несколько вопросов. Наверное, стоит бы сначала озвучить и перейти к обсуждению. Вот, ну, интересно было бы начать обсуждать с самого начала. Вот, вопрос к гостю. Как ты вообще стал фанатом Фубара, и как у тебя родилась идея создать открытую альтернативу под Linux и Mac OS X? Окей, это довольно долгий вообще рассказ был, я попытаюсь сократить. В общем, я долгое время пользовался Linux, и потом у меня наступил такой период, когда у меня появилась новая работа, мне пришлось пользоваться Windows. Это как раз было где-то в районе 6 лет назад, и ну, на тот момент я под Linux пользовался Audacious, вот, а под Windows, ну, соответственно, пришлось пользоваться Fubar 2000, потому что это как бы был самый популярный плеер, все его рекомендовали, я начал пользоваться и просто как бы прозрел, насколько он опережает все, что есть под Linux. Вот, естественно, мне захотелось его же под Linux, потому что Linux я пользовался дома. Вот, и ну, так, собственно говоря, и началось, потому что вначале запускал его под Вайном, но это как плохо работает, есть куча разных проблем. Ну и, соответственно, начал пилить свой плеер. Я вообще не планировал его делать публичным, я не планировал никакого опенсорса, это получилось так внезапно и спонтанно. Были какие-то мелкие наработки. Сделал плеер для себя, потом дал его другу, потом мы вместе его решили допилить до версии 0.0.1 и заопенсорсить, а потом понеслась. Вот, собственно, так все и получилось. Здорово, прекрасная история. Не знаю, вот в свое время, если говорить о плеерах под Windows, с которым мы, собственно, так или иначе все имели дело, вот, то у меня это был Winamp и, соответственно, Audacious. Но, не знаю, я любил пилить оболочки еще для Winamp 5, ну, который был, собственно, этим преемником второго и третьего одновременно. То есть там были вот именно та фишка с Modern UI, когда ты можешь сам с помощью XML и скриптов и всего этого сделать какой угодно внешний вид. Вот. Но постепенно это все отошло, то есть внешний вид должен максимально вписываться в операционную систему. Вот сейчас я The Beef вижу, он вполне себе органично выглядит. Ну, чем-то, во-первых, за это я не пользовался Фубаром, он меня как-то прошел мимо меня, а вот Sonata, морда для MPD, вот, они очень похожи. К сожалению, не могу ничего прокомментировать, никогда пользовался Sonata, даже, может, на скриншоте пару раз видел. Я просто... Мне часто задают вопрос, почему ты просто не стал пользоваться MPD, я всегда отвечаю, я его не смог настроить, и у меня столько времени нет. То есть зато получилось, время разработки плеера вошлось, а настройка MPD... Да, это просто, как сказать, это каждый раз настраивать приходится, то есть не один раз. И плюс к этому все равно получить из MPD и всяких Sonata и других клиентов к нему то же самое, что делает Fubar, все равно нельзя в любом случае. Ну, это для каждого тут свои эти есть. Для меня вот ключевое преимущество MPD, это сейчас вот музыкальный плеер, то, что я могу, допустим, разместить его на своей VPS-ке, сделать ему HTTP output и, собственно, качать туда торренты и сразу же их послушать. То есть такой музыкальный карантин. Можно слушать в любой кофеварке, которая поддерживает HTTP. Да, я все это прекрасно понимаю. Я знаю, что есть множество пользователей у MPD, они им пользуются, им нравится, и я ничего против не имею. В любом случае, да, я никакого наезда в сторону MPD не имею. То есть это реально крутой плеер для того, чтобы просто запустить и пользоваться. Давайте тогда поговорим еще одной важной вещи. Все мы привыкли, я имею в виду все линуксоиды, что ставить ПО легко и удобно с репозиторией. То есть в пакетном менеджере или GUI какой-то, который в последнее время хватает, и у вас уже есть установленная программа. Почему так нельзя сделать с бифом сейчас? Да, это тоже один из очень популярных вопросов, который у меня спрашивают буквально по 10 раз на день. И если вы заметили, то у .biff есть это довольно редкая ситуация в Linux, когда это существует, но у .biff есть билды, которые можно запускать на разных дистрибутивах, то есть просто скачиваешь как бы некий архив, распаковываешь, можно запустить. Static build, в общем. Но это не совсем, это не настоящий static build, потому что в нем есть не только... Он не все библиотеки линкуют статически, он некоторые библиотеки линкуют динамически, такие как GLPC, GTK, Pulse Audio и так далее. Многие линкуют динамически, но не все. Многие статически, да, это чтобы работало на всех дистрибутивах. Так вот, причина, то есть это было сделано не для того, чтобы его не принимали в дистрибутивы, а это было сделано потому, что его не принимали в дистрибутивы, потому что у меня не было другого выхода его дистрибутировать, кроме как самому, и мне пришлось это сделать. А не принимали его в дистрибутивы, в первую очередь потому, что он использует библиотеки, которых в этих дистрибутивах нет, но при этом они включены в состав .biff. Вот. А дистрибутивы, не, ну, то есть они бандлы запрещают, но при этом, соответственно, если проект использует какую-то библиотеку, но ее в дистрибутиве нет, ну, его скомпилировать нельзя. Вот. Собственно, вот такой вот конфликт получился, но, соответственно, никакая аргументация не помогла убедить, как бы, ответственных людей за вот это вот, за включение пакетов в репозитории. То есть не удалось убедить, что это нужно и зачем это нужно, хотя очень долго была полемика на эту тему с разными людьми. Это были переговоры с Gentoo, были переговоры с Debian, были переговоры с Fedora, и ничего не получилось. Ну, я уже не говорю о том, что там есть всякие напряги с использованием каких-то определенных кодеков, то есть патентные ограничения. Но даже не считая этого, все равно, даже если бы этого не было, все равно ничего не получилось. Но у тебя есть, по крайней мере, один выход. Это Nixos. Другой вопрос, если его мало кто использует. Дело... Нет, не только Nixos. Дело не в самом принципе сборки пакетов. Потому что собрать пакет для любого дистрибутива с .biff это вообще никакой проблемы не представляет. Он есть в Arch, он есть во многих менее популярных дистрибутивах. То есть это не техническая проблема. Это проблема сугубо каких-то дополнительных правил, которые вот эти вот создатели дистрибутивов придумали, поместили, и все, они запрещают просто потому, что им так нравится. Ну, смотри. Есть еще такой вопрос. Альтернативные репозитории, то есть свой, там, не знаю, PPA для Ubuntu. Я вот видел, например, проигрыватель для ВКонтакте, вот, который, ну, просто поиск музыки, который сделан с помощью QML, кричит тех версий, которых в дистрибутиве нет. И он ставится в слэш-хоп. Да, так .biff есть в разных неофициальных репозиториях, есть PPA, есть, как он называется, Debian Multimedia, есть какой-то Fedora Multimedia, не помню точно, как он называется. С этим проблем нет, речь идет уже, как я понимаю, об официальных репозиториях. А, официальные, ну да. Тогда вопрос нет. А, тогда еще у меня есть вопрос, например, почему бы не сделать форки тех библиотек под другими названиями, которые ты используешь? И ставить их параллельно с тем, чтобы без проблем попадать в популярные дистрибутивы Linux. Ну, я считаю, что если создатели дистрибутивов придумали правила, которые заставляют меня делать эту лишнюю работу, то пусть они ее сами и делают. Ну, я должен это делать. Мне как бы что, заняться нечем? С одной стороны, да, но с другой, ради, в принципе, ради популярности и ради своих пользователей, чтобы они там не скачивали, не мыкались по сайтам и не делали кучу телодвижений для того, чтобы стать VPR, это было бы, мне кажется, лучшим выходом. По сути, с другой стороны, у нас есть Ментяня сейчас. Игорь, ты здесь? Да, я тут. Ну, пускай он задаст тебе пару вопросов тогда. Надеюсь, вы поймете друг друга. Вот смотри, я так посмотрел, у тебя используются как минимум две библиотеки, которые, например, нет в Fedora. Это libmed для проигрывания, насколько я понял, mp3 файлов. И еще какая-то библиотека, я сейчас не вспомню. Почему бы не использовать, например, gstreamer плагины для проигрывания музыки? Это как бы... Вопрос совершенно некорректный. То есть использовать gstreamer для проигрывания музыки, это, как это сказать... То есть вы, наверное, знакомы с ситуацией, в которой находятся, так сказать, я не знаю, можно ли это назвать индустрией, скорее сообщество создателей плееров Linux, не знаю, как это объяснить. В Linux есть 1000 просто плееров разных. Из них большинство являются как раз вот такими вот оболочками над gstreamer'ом, и всего лишь только, может быть, штук 5 плееров есть, которые не являются оболочками над gstreamer'ом. Именно, я имею в виду именно музыкальные плееры, не там комбайны видео-аудио, типа, там, допустим, VLC, у которого тоже свой движок, но он немного больше на видео заточен. Так вот, G-Streamer, он как бы, это, если делать плеер на G-Streamer, это означает, что разработчик плеера отдает контроль над самой важной фичей плеера непосредственно в какие-то непонятные чужие руки неизвестным разработчикам, и ничего с этим, если что-то не работает, сделать ничего нельзя. То есть это вот в первую очередь как бы ответ на то, почему DeadBeef не использует G-Streamer или что-либо другое подобного рода. Потому что G-Streamer — это довольно плохой аудиодвижок, очень посредственный и, скажем так, для Linux есть лучший движок, гораздо лучше, чем G-Streamer. Называется Best Sound System, он гораздо лучше, но он не open source, поэтому это тоже не вариант, да? А G-Streamer использует, ну это вообще просто похоронить проект. Ну почему бы тогда его не допилить? Потому что допилить его сложнее, чем создать с нуля то, что надо. Ну вот, кстати говоря, это одна из причин, почему он никогда не пойдет в Fedora. Ну просто для G-Streamer, насколько ты знаешь, есть там всякие плагины. И, например, если ты там будешь использовать его, то, в принципе, там базовый там, в Fedora ты будешь иметь там поддержку только флаг, там еще пары форматов. Но как бы будет пользователю сразу предлагаться установить там для него плагины. Поэтому, в принципе, он удобнее был бы для мейнтейнеров, чтобы запихать его в дистрибутив. Да, я это все прекрасно понимаю. Это очевидно каждому на самом деле. Просто вот, грубо говоря, то, чем является DeadBeef, это является его аудиодвижок. И все остальное, в принципе, это мелочи. То есть то, что у него есть какой-то юзер-интерфейс, то, что у него там есть какие-то еще заморочки, это все не играет совершенно никакой роли, потому что основная его фича — это его аудиодвижок. Если его заменить на G-Streamer, им пользоваться никто не будет. Это просто очевидный факт. Это именно то, из-за чего люди пользуются DeadBeef'ом. Ну окей, тогда следующий вопрос по поводу как раз-таки бандлов. Я там посмотрел, вот ты юзаешь UTF-8 куски, дальше от кусок библиотеки Vorbis, еще какие-то там библиотеки. Вот, ты что-нибудь в них изменял или вообще, в принципе, для чего ты их поставляешь именно, ну, вот, в репозитории? Окей, да, вопрос вполне закономерный, но я начну вначале с небольшого отступления. Начнем с того, что ни одна из вот этих вот упомянутых штук, которые, то есть вот это UTF-8, кусок Vorbis, кусок там Audacious, какая-то MD5 библиотека, еще одна UTF библиотека, все эти модули, они никогда не были проблемами для включения в репозиторий. Это отступление. Проблемами для репозитория были другие бандлы, которые в плагинах используются. Например, там Libseed Play 2 или там, например, какой-нибудь Муспек неправильной версии, точнее, у меня он правильная версия, в дистрибутивах нет правильной версии, которая DeadBeef'у нужна. Или там, например, Game Music Emu, или, например, DAM, который Universal Music библиотека и так далее. Там очень много их разных. Вот. Эти библиотеки, я объясняю, почему они падли. Потому что их в репозиториях вообще в виде отдельных библиотек нет. То есть я искал нужный мне код, который подходит мне по качеству, который подходит мне по лицензии, который написан на нужном языке, который достаточно портабельный, который я могу понять, естественно, чтобы я мог его улучшить или допилить, или исправить, если возникнет такая необходимость. Вот я его брал и использовал, и вот это как бы про тот, вот это именно про те модули, про которые был вопрос. То есть они используются, потому что, собственно говоря, мне они просто понравились, они удобные, маленькие, портабельные и так далее. И нет, в основном я в них ничего не менял, ну как, тут надо как бы индивидуально про каждый отвечать. Например, UTF, который UTF-8 Manipulation Routines, это модуль непосредственно для работы с UTF-строками, он был очень такой базовый изначально, то есть я очень много в него добавил. То есть в три раза больше, чем он изначально был, я доделал функции, которые нужны именно DeadBeef. Кусок Vorbis, он там маленький header файл, там буквально, то есть я даже не вижу, о чем тут говорить, это просто header файл с какими-то масмовыми оптимизациями для конверсии с floating point в integer. То есть я не знаю, есть ли библиотеки готовые такие, которые можно использовать, я их не видел. То есть я мог с тем же успехом написать это сам, создать такой же header файл, и я, собственно, это и сделал, я назвал его по-другому, просто упомянул, что он взят из LibVorbis. То есть его нельзя использовать вне LibVorbis, как бы снаружи, потому что это как внутренняя часть этой библиотеки, а не внешняя, она не доступна через API. Поэтому нельзя ее использовать из того LibVorbis, который в системе установлен, если я понятно изъясняюсь. Вот. Потом кусок Audacious, опять же, это внутренняя часть Audacious, которая опять же, ни через какой API не должно мне выпускать плеер, который требует установленный Audacious, чтобы посчитать Fast Fourier Transform или что я. То есть вот, собственно, вот такое объяснение довольно простое. Тогда немного лишнего вступления. Как вообще лицензия у тебя на, например, уже P3 или другие проприетарные форматы? Не было ли претензий к тебе по этому поводу? Окей. Это сложный вопрос. На самом деле лицензия на... Лицензия нужна не на формат, лицензия нужна на определенные патенты. Эти патенты действительны только в определенных странах. И, по-моему, они большинство из этих патентов уже давно, кстати, expired в большинстве стран. Но нет, претензий нет, потому что, во-первых, как бы создатели этих форматов, то есть Fraunhofer, еще кого-то, то есть тех же MP3, их интересуют только коммерческие проекты, которые могут им поблагодарить, стегнуть, грубо говоря. Я им ничего отстегнуть не могу, у меня не коммерческий проект, я его не продаю. И, то есть, соответственно, они ко мне не обращались. И как и 99% других проектов, которые MP3 играют. Ага. Ну и, пожалуй, тогда в завершение чисто технических вопросов по разработке Redbeef'а. Мне кажется, тебе подходит такой себе Java Way, где, например, разработчики... Чего приложения очень часто делают так, что они напичкают свои приложения многими библиотеками в разной степени свежести, ну и очень часто разные фреймворки там есть внутри. Вот. И это все распространяется таким себе большим паком. Вот. И не кажется тебе, что это создает очень большую головную боль мейнтейнерам? Они должны распилить это все на части, чтобы потом как-то фиксить баги в отдельных библиотеках, а не рыться в этом большом, в этой большой свалке? Ну, это сложный вопрос, потому что для того, чтобы на него ответить, мне нужно сначала понять, какая роль вообще мейнтейнеров, то есть они что должны делать, на какие части и зачем все распиливать. Ну ладно, давайте попробую на изначальный вопрос про Java Style отвечу. Это не совсем, это не Java Style, это скорее не Open Source Style. То есть это применяется абсолютно везде, всегда, и за единственным маленьким исключением, таким каким-то микроскопическим, который называется Open Source. Во всех остальных проектах, в любом софтвере, всегда применяется такой подход. По-другому просто не бывает, потому что это единственный способ гарантировать какую-то стабильность, надежность и гарантию, что программа корректно работает. Потому что если она линкуется к непонятно чему, который поставил непонятно кто, непонятной версии, с непонятным API и так далее, то автор программы не может своим юзерам дать гарантию, что его программа со всем вот этим вот, с вот этой свалкой будет работать корректно. Ну, на самом деле, это очень сильно дискуссионно, что это делается всегда, но мы вроде говорим в основном про открытый софт, поэтому не будем действительно дискуссировать в этом вопросе. Ну, даже, знаешь, в открытом софте иногда встречаются такие курьезы, например, вот есть Ruby. Для Ruby, допустим, по-моему, в Debian или где-то еще, есть специальный такой костыль, называется Ruby Version Manager, RVM. То есть для того, чтобы у тебя какие-то куски, какие-то гемы могли работать, вот, определенный набор гемов промог работать вместе, ты используешь одну версию Ruby. А потом для других наборов гемов ты используешь другую версию, там, не знаю, 10 тот же VirtualEnv для Python. И вроде бы все это опенсорсное, но все это набивается в один контейнер, и все это набивается только совместимыми друг с другом версиями библиотек. Шаг вправо, шаг влево и расстрел. Вот я только что именно об этих проблемах и говорил, то есть, что единственный способ гарантировать работоспособность программы — это не использовать какие-то зависимости неизвестных версий из неизвестно откуда, а нужно включать их все, бандлить в свою программу, чтобы они были включены в нее, и тогда они не могут никак конфликтовать с окружением. В этом вся суть. Собственно, чего и контейнеры начали появляться? Их набивают просто совместимыми друг с другом библиотеками, там, софтом, тем же гемами, тем же пакетами из NPM, например. И оно все как-то работает. Абсолютно верно, оно работает, но это жуткий гемор. Вот как раз вот эти вот все контейнеры, VirtualEnv и так далее. То есть получается, что вот если Redbeef вот так вот сделать, то есть это будет обозначать, он будет привязан к конкретным версиям библиотек, значит на него придется создать вот некий VirtualEnv. Соответственно, и на каждую программу точно так же придется создать, потому что по-другому не получится. То есть я понимаю, я сейчас говорю как бы о том, что в open source это как бы работает и вроде как без контейнеров, но на самом деле это не так уж хорошо работает, как кажется. И вот типичный пример — это то, что в Redbeef используется ряд библиотек, в которых я исправлял баги, или, например, Redbeef использует некоторые библиотеки, в которых я не исправлял баги, но конкретных версий, потому что более поздние или более ранние версии содержат какие-то другие баги. Я их выбирал специально из соображений максимальной совместимости и корректности работы. Вот, соответственно, если если бы этот биф попал в дистрибутив, и он бы зависел от этой библиотеки, которая основана в системе, он бы просто некорректно работал. И для него пришлось придумывать вот такой virtual end, чтобы он начал корректно работать. Но этого нет. То есть программы, в которых такие проблемы существуют, они просто используют все равно систему, и потом юзеры ждут, пока апстрим исправит проблему каким-то там образом. Например, заставят автора этой библиотеки выпустить очередной апдейт, а потом заставят дистрибуторов выпустить апдейты этой библиотеки у себя в репозиториях. Ну вот у меня как раз таки по поводу этого есть вопрос. Ну вот, допустим, вот ты говоришь, что нужно тебе определенных версий, а почему все же нельзя использовать новые версии? Там, если что-то в них не устраивает, какой-то новый баг появился или ну там что-то тебя не устраивает, почему бы не пнуть разработчиков, собственно, этих библиотек, и чтобы они не пофиксили у себя? Например, потому что внезапно разработчикам библиотеки бомбануло, и они поменяли лицензию на GPL-3, которую я не использую. То есть, вот типичный пример. Ну смотри, в принципе, юзер это, ну, точнее, тебя это, во-первых, не должно волновать. Нет, это волнует. Меня волнует, какую лицензию библиотеки имеют, которые в моем проекте поменяются. Окей, почему тебя не устраивает GPL-3? Извиняюсь, повторите. Почему тебя тогда не устраивает, например, та же GPL-V3? Потому что меня вообще не устраивает GPL на самом деле, но я просто не хочу переходить на GPL V3, потому что в ней есть ряд проблем, которые меня не устраивают просто потому, что мне не нравятся ее условия. Вот. И особенно мне не нравятся условия типа вот этого вот, что можно код апгрейдить там по-всякому интересному до более верхних уровней цен, но нельзя там апгрейдить. Вот. Это просто получается такая завязанность на внешние силы, над которыми у меня как бы нет контроля. И да, на самом деле я сейчас конкретно даже не смогу ответить, что именно мне не понравилось в GPL-3, почему я вообще от него отказался, потому что эти решения принимались 5 лет назад, когда проект начался. Вот. Но я могу как вспомнить, перечитать текст лицензии и сообщить как бы уже после этого разговора. Ага, хорошо. Ну, на самом деле, GPL очень неудобен для проприетарщиков, и если у тебя, например, есть какие-то платные и закрытые версии того же софта, то вряд ли она очень хороша будет в этом случае. У меня лицензия основная сейчас в проекте это Zlib, то есть примерно около года или двух назад, не помню точно, когда это началось, было принято решение перелицензировать весь код, который только возможно, у которого нет GPL зависимостей, было решено перелицензировать его под более свободными лицензиями, то есть, ну, не знаю, это правильное ли слово, потому что GPL, как бы у нее свое понятие слова свобода, то есть было принято решение перелицензировать его под более либеральными лицензиями, которые позволят использовать код как бы другим людям у себя в проектах, а не только GPL проектам. Да, поэтому теперь большая часть кода Zlib под такой как бы Zlib лицензией, которая по сути как более BSD style. В этом месте вообще можно было бы устроить большой баттл где-то на полчаса между тем же BSD и GPL, но мы как-то здесь поняли тебя и наши слушатели, надеюсь, также. Вот. Ну и тогда я предлагаю перейти к также очень большой больной теме, это тулкиты. Многие теперь отказываются от GTK 3 и переходят на вторую версию, либо уже мигрируют на QT. И что ты думаешь по этому поводу? Да, это сложная очень ситуация для разработчиков GTK, как мне кажется, ну и для пользователей GTK тоже, потому что как бы Linux-разработчики зачастую не очень дальновидные, и они просто используют самую распоследнюю версию библиотеки просто потому, что она есть. Вот. У меня, естественно, как все, наверное, уже знают, немного получилось удачнее, чем у других, потому что я изначально сделал такую плагинную архитектуру, в которой GUI является отдельным плагином. Я сделал так, что поддерживается GTK 2 и GTK 3 одновременно. Между ними можно переключаться без перекомпиляции, просто поменял опцию в настройках. Поэтому как бы меня не затронула всеобщая паника, что типа, а что делать, мы проапгрейдились на GTK 3, а теперь нам придется идти назад, потому что там вообще ничего не работает. Нет, я просто рекомендую юзерам, если у вас не работает GTK 3, зайдите в настройки, поменяйте на GTK 2, и все станет отлично. Вот, но... Да, у меня тоже, как у всех, в принципе, когда GTK 3 только начиналось, когда только было в планах, я даже общался с разработчиком, писал им фичи-реквесты и вообще надеялся на большое будущее, надеялся, что все будет очень классно и красиво. Но ничего, вообще абсолютно ни одной фичи из тех, которые я хотел, в GTK 3 не появилось. Стало все очень-очень сильно хуже. Вот, поэтому да, если они эту ситуацию не изменят, и все будет настолько же плохо, когда произойдет такой массовый переход там, на Wayland или на Mir и что-то еще, то, естественно, юзерам придется сидеть на GTK 3 и страдать, потому что GTK 2 там работать не будет. Вот. А что касается перехода на Qt, то как бы у меня конкретно таких планов нет, потому что это очень сложно, потому что это займет просто ну, реально там полтора года работы, чтобы переписать все, что есть сейчас в юзер-интерфейсе на другой тулкит, на другой язык программирования и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому я пока остаюсь на GTK и жду, что будет. Вот. Но, естественно, в случае необходимости можно на чем угодно переписать, просто новый плагин добавить и все. Патчеса, welcome в GTK. Что-что? Ну, мы всегда рады патчам в GTK, если тебя что-то не устраивает. Я, кстати, посмотрел, вот ты мне скидывал на лоре ссылку на те баги в GTK 3, которые тебя не устраивают. Но я там, на самом деле, ничего особо критичного не нашел. Не-не, я... баги, которые я присылаю, это совсем другое. Это просто... То есть, когда я присылаю баги, это значит, что уже что настолько сломалось, что просто ну, вообще пользоваться невозможно. Вот. А то, о чем я сейчас говорил, это такие просто ухудшения юзера experience, когда просто вот в GTK 2, например, что-то просто отлично, хорошо работало, было удобно и классно, потом в GTK 3 бац, его поменяли и пользоваться невозможно. Вот типичный пример, например, Color Picker. То есть вот сравнить Color Picker из GTK 2 с онным из GTK 3, это вообще поломанный виджет, который вообще даже не работает корректно. Вот. Но я о таких виджетах баг-репорты даже не пишу, потому что ну, я уверен, что разработчики сами о них знают и со временем пофиксят, что им буду голову морочить. Ну вот, на самом деле, вот в данный момент я с тобой очень сильно не соглашусь, потому что у разработчиков все устраивает. И если нет критики со стороны пользователей, то все так и останется. У них критики полно, пусть они хотя бы, я не знаю, Google пользуются, в конце концов. Пусть подпишутся на какой-нибудь там notification по слову GTK 3 sucks, и они получат просто миллион баг-репортов о том, насколько все сломано. Ну ты же понимаешь, что это, в принципе, нафиг никому не нужно из разработчиков GTK. В общем, разработчики GTK, мне кажется, немного похожи по стилю с нашим гостем. То есть они немножко третьи люди в себе. Но я, если честно, тоже пользователь GTK третьей версии. И ну, не вижу повода такого беспокойства, что там все сломано и все очень плохо. Мне кажется, что некие новые вещи, которые появляются в Linux, они очень часто именно с новизной, тем, что они другие, чем были до этого, они делают такой себе разрыв мозга в минимальной версии, и поэтому их так сильно не любят. На самом деле у меня еще есть такой вопрос интересный. Я вот посмотрел баг, который, кстати говоря, мой коллега присылал тебе. Это по поводу соблюдения стандартов в десктоп-файлах. Я вот могу сейчас линк скинуть. Вот, не надо линк скидывать. Я вижу, я смотрел этот черновик, все нормально, знаю, о чем речь. То есть, ну, вопрос, как я понимаю, почему я этот как бы баг не исправил? Я могу объяснить, почему. Потому что это на самом деле не баг, на мой взгляд. Потому что в данном проекте философия такая, сделать, чтобы все работало любой ценой, даже если это нарушает какие-то стандарты, но при этом, если это ничего не ломает. Вот, в данном случае, то, что предлагалось в качестве исправления бага, это предлагалось сделать так, чтобы какой-то валидатор начал работать, но при этом отвалить фичу, которая была реализована для Ubuntu. При этом, как бы, фактических изменений в конечной программе, после того, как ее запускают, допустим, на любом дистрибутиве, в том числе на Ubuntu, кроме выпиливания вот этой убунтовой функциональности, никакого изменения бы не было. Ну смотри, допустим, я, правда, не протестировал это, потому что у меня не было времени достаточно, но если я правильно понимаю вот этого человека, который репортил моего коллегу, то как раз-таки оно сейчас в гноме. Если ты вот не указываешь префикс x-, то в гноме как раз-таки не появляется эта функциональность. А если ты указываешь, то она появляется. Вот. Значит, это нужно просто добавить еще дополнительные секции, которые еще и с X-ом, не удаляя старые, потому что оно должно работать и там, и там. Ну вот я вижу там в одном из комментариев, что как раз-таки в Ubuntu тоже пофиксили, но ты отверг, грубо говоря, что ты поддерживаешь еще там на Ubuntu более ранних версий. Да, я поддерживаю Ubuntu, начиная, по-моему, с 8.04. Вот, собственно, тогда вопрос, а почему бы не добавить, грубо там, в, ну, автотулзы какой-нибудь селектор, то есть что-то типа, если Ubuntu меньше, там, 12.04, ну, или что-нибудь подобное, то юзать этот десктоп файл, в котором вот краски без иксов. Если больше и другие дистрибутивы, то юзать. А как можно, именно чтобы юзер флагом указывал, какая у него Ubuntu, именно это предлагается, я правильно понял? Нет, брать чисто, если мы, конечно, не говорим о статик билдах или еще о чем-нибудь подобном, то брать там, грубо говоря, из ETC, OS, релиз или что-нибудь подобное. Так, блин, у всех же нет стандарта на то, как узнать вообще какой дистрибутив, какая версия и так далее. Я даже не уверен, можно ли это определить. Вот если мне не изменяет память, то вот как раз-таки ETC OS релиз, это как раз-таки и есть стандарт. Вот, потому что я тут глядел недавно список изменений в SystemD, например, то там полностью именно был стандартизирован ETC OS релиз, ну, который был, правда, перемещен в USR Share OS релиз, но это уже не важно. Ну, я не знаю, лично мне такое решение совершенно не нравится, потому что, как бы, ну, я имею в виду, если я просто добавлю нужные записи с иксами, то в Gnome все заработает, правильно? При этом мне не нужно удалять старые записи, которые при этом прекрасно работают в старой Ubuntu, например. То есть, и единственное, для чего вот это вот выпиливание нужно, это чтобы какой-то валидатор перестал выдавать ошибку, хотя этот валидатор к работоспособности программы, в принципе, никакого вообще отношения не имеет. Ну окей, я понял, тогда я думаю, я там немного подумаю и там напишу тебе по этому поводу. Ну и, собственно, вопрос довольно простой, но интересный. А почему ты не локализовал вот как раз-таки десктоп-файл? Да я как бы локализацией не занимаюсь. Ну там есть вроде бы как русская локализация. Я вот как раз после того, как прочитал черновик, я заглянул, русская локализация, португальская есть. То есть кто-то туда что-то прислал, добавил, какие-то патчи были, а по всей видимости, дело в том, что содержимое десктоп-файла автоматически в PO-файл не попадает, и обратно тоже. Вот поэтому оно и не локализовано. Ну смотри, если ты укажешь на самом деле в подфайл сын вот этот вот десктоп-файл, ну и будешь юзать его с помощью Intel Tool, который, насколько я помню, ты юзаешь, то он будет попадать в PO-файлы. Значит, это не сделано просто потому, что я в локализации вот этой вот всей, особенно в связке с автотулсом и Intel Tools'ом и так далее, просто не очень в этом хорошо разбираюсь. Это даже не я это изначально реализовывал, я просто его поддерживаю в рабочем состоянии, иногда сам на русский перевожу. Вот. Но да, я не могу сказать, что я вот эксперт именно в Intel Tool и как он вот это вот все делает, пытаюсь просто поддерживать его в рабочем состоянии. Поэтому я этот момент просто упустил. Ну, на самом деле, для меня автотулс, Intel Tool — это вообще черная магия, так же, как и Bash Completion, но по опыту я, в принципе, понимаю, как оно работает. Вот, тогда я тебе пришлю pull request. Ну, отлично, буду ждать. Давайте тогда поговорим о версиях для мобильных платформ. Под Android, насколько я знаю, есть DDB, хотя я никогда не пробовал. Ну и под iOS, скорее всего, также есть. Нет, есть только под Android. А есть планы под iOS? Нет, на iOS идет совершенно прекраснейший плеер из коробки. Я не вижу смысла писать какую-либо альтернативу. То есть, если бы у меня был iPhone, то DeadBeef'а под Android вообще бы не возникло. Потому что я его написал исключительно, то есть не написал, а портировал кое-как. Просто исключительно потому, что пользоваться стандартным плеером в Android просто было невозможно, а других плееров нормальных, в которых бы работали нужные мне фичи, в тот момент вообще не было. Ну, если что-то, я пользуюсь под Android VLC, он неплох, хотя и глубоко бете. VLC появился под Android, но раньше его не было, и я, честно говоря, понятия не имею, как он работает с музыкой на Android. Я им, в принципе, для музыки и на десктопе никогда не пользовался, но то есть версия под Android, DeadBeef'а, появилась, ну, наверное, не знаю, уже года 3 назад, что ли, кажется. И в тот момент никакого VLC не было, был только Power Amp, и я его попробовал, и в нем нужные мне фичи не работали, то есть, или работали не так, как следует. Вообще-то я одно раз слышал, что без Power Amp на Android вообще плеера вообще-то как бы нет, и мне это странно звучит немного, но не знаю, может это вопрос... Не понял, Power Amp на Android нет. Нет, просто я слышал такие высказывания, что если бы под Android не было Power Amp, то не было бы вообще хоть какого-нибудь нормального плеера под Android, понимаешь? И, в общем, очень много людей привязаны к этому плееру и не видят вообще альтернативы как бы какой. Я думаю, Я думаю, что это правда, потому что PowerAmp это все-таки такой, это коммерческий продукт, очень хорошо отполированный, отшлифованный, ориентированный на очень широкую аудиторию пользователей, в то время как DeadBeef это такой просто примитивный порт с Linux с совершенно минимальным GUI, который просто, ну, совершенно ничего практически общего GUI с линуксовой версией не имеет, и из-за того, что у меня просто нет на это времени, никогда и не будет иметь, скорее всего, поэтому, естественно, что для большинства юзеров существует только PowerApp. Если не ошибаюсь, у тебя есть платная версия под Android, и чем она отличается от бесплатной? Это как бы не совсем отдельная версия, просто в бесплатной версии плеера под Android есть реклама. По большей части реклама нужна, чтобы просто компенсировать мои временные затраты и денежные тоже на поддержку этой андроидной версии. То есть буквально копеечный взнос. То есть это просто как отдельный такой пакет, который можно купить, его ставишь, после этого пропадает реклама. То есть вот и все. А отличий никаких нет, потому что кроме этого, то есть бесплатная версия абсолютно все фичи имеет. Ну что ж, это очень хорошая практика, мне кажется, много так делают людей. Ну и расскажи нам, приоткрой немножко занавес под будущими функциями, поведением, что ты планируешь сделать в ближайшем будущем, ну и может быть в далеком. Это сложный вопрос. Сейчас в ближайшем будущем, то есть в считанные дни или недели, я планирую выпустить очередной релиз, который будет 0.6.2. Это будет, по большей части, очень-очень большой баг-фикс-релиз, в котором там буквально несколько десятков баг-фиксов разнообразных, ну и плюс несколько мелких фич или улучшений. Вот. Естественно, что параллельно с этим релизом я работал над кое-какими новыми фичами, но пока не знаю, что из них куда пойдет и пойдет ли вообще, но одна из фич, то есть следующий после 0.6.2 релиза, планируется выпустить релиз 0.7, в котором будет абсолютно полностью новый title formatting, который будет совместим с Fubar 2000, то есть уже больше не будет вот этих однобуквенных %t, %a и так далее, то есть вместо этого будет вот Fubar style title formatting. Вот. Это будет как бы основная такая фича, главное такое изменение в версии 0.7, которая позволит очень многие вещи улучшить. Вот помимо этого, ну, я решил воспользоваться ситуацией с тем, что сейчас вот Audacious метается между тулкитами, не знаю, что делать. Сейчас собираются то на Qt прыгать, то на GTK2, а может вообще прыгнуть на, не знаю, на WX Widgets. Поэтому я решил воспользоваться ситуацией и начал делать новый GUI плагин for fun, так сказать, который рисует Winamp 2 скины. То есть, в принципе, довольно легко это получилось сделать. То есть у меня сейчас есть рабочий прототип, поэтому можно ожидать в каком-то из следующих релизов новый GUI плагин, который будет иметь все те же возможности, которые GTK плагин, но при этом он будет интерфейс как в Winamp 2, то есть его же скинами. Вот. Но это то, что сейчас сразу так сходу в голову приходит. Но, естественно, у меня есть куча вещей, которые я планирую, которые просто отложены до следующего релиза, потому что не хочется что-нибудь сломать добавлением новых фич в баг-фикс-релизе. То есть это плохая практика. Но, естественно, что хочу сделать Replay Gain Scanner, тем более, что QMMP новый релиз только вышел, в нем добавили эту фичу. Мне очень завидно. Очень хочу ее тоже добавить, просто никогда времени нет. Совершенно простейшая фича, очень простая в реализации и очень полезная, но черти сколько времени хочу ее сделать, все никак не доходит. Вот обязательно в одном из ближайших релизов ее сделаю. Думаю, стоит сказать людям, которые не знают, что такое RPGN, это по сути реализация одного уровня громкости для файлов разных. Вот. Так точно. И еще такой вопрос, насколько популярно презентовое приложение, то есть, например, сколько примерно скачиваний или как ты можешь это выявить, и насколько тебе помогает комьюнити разработки, тестирование, там, отлавливание багов, ну и других вещах. Окей, насчет популярности мне трудно ответить, потому что вот мне этот вопрос как раз буквально 3 дня назад задал мой друг. Спросил, насколько популярен твой плеер. Я говорю, я знаю, что он очень-очень популярен, потому что в любой дискуссии про плееры абсолютно всегда всплывает DeadBeef и начинается какой-то holy war ужасный. Иногда бывает, вылазят какие-то анонимусы, начинают просто гадить в комментах, писать какую-то чушь, и я не удерживаюсь, начинаю им отвечать, что это все ложь. После этого еще хуже становится, потому что мне туда же начинают писать фичи-реквесты. То есть я знаю, что он очень популярный, но конкретной оценки популярности у меня нет, потому что я знаю, сколько есть скачиваний у меня с SourceForge.net веб-сайта, и это практически все, чем я обладаю, но я знаю, что он есть в разных PPA, он есть в разных неофициальных репозиториях, умноженных на X, потому что куча юзеров делает собственные репозитории, и так далее. То есть единственная, так сказать, более-менее точная оценка у меня есть, это про Android, но опять же, я его размещаю сам только в Android Play Store, а куча людей переразмещает его просто в тысячи других сторов. Поэтому совершенно точной статистики у меня нет, и единственное, что могу сказать, что да, он очень популярен. А что касается... Какой там был... А, еще был вопрос, так сказать, Repromite Community. Да, спасибо. Комьюнити, да, это очень важно. То есть у нас есть некоторое такое сообщество, которое постоянно общается в IRC. Это практически такой вот уже стандартный набор людей, практически, которые с нами с самого начала проекта, которые присоединились к проекту буквально в первые дни. Вот. И они помогают просто немерено, особенно те, кто занимается тестированием. У нас есть особенно один человек, который вот буквально каждый день проверяет, что-то находит, какие-то баги, и помогает их исправить, протестировать. Потому что если бы не он, то мы бы просто закопались в этих багах до самой макушки и никогда бы дальше не продвинулись. Вот. То есть он просто помогает удерживать, так сказать, качество поддержки всех форматов, багов в разных кодеках и так далее. То есть все их фиксить, всякие зависания, крэши и все остальное фиксить, и выпускать вот плеер релизы с минимальным количеством багов. То есть вот это вот, наверное, самая важная часть сообщества, что они вот действительно пользуются, сообщают о багах. Когда пользователи не сообщают о багах, это очень плохо. Вот. Что касается сообщества как разработчиков, то таких людей, как бы, которые просто незаменимы или там критически важны для проекта, таких нет. Но сейчас начало, наконец-то, уже вот через 5 лет проекта начало формироваться некоторое сообщество плагин-девелоперов. Появилось несколько человек, которые релизят практически не по одному плагину, а целые серии плагинов. То есть кто-то увлекается, допустим, визуализациями, кто-то увлекается какими-то улучшениями интерфейса, кто-то увлекается какими-то там DSP, и уже их начало появляться, они уже, по-моему, перевалили за второй десяток. Вот. И это тоже очень важно, это тоже прибавляет популярность, это как бы приближает DeadBeef, так сказать, вот к этой изначальной цели, сделать его аналогом FUBAR'а в Linux, или вообще на других платформах, кроме Windows. Так что роль очень, очень большая. А что касается именно участия разработчиков в DeadBeef, то я бы сказал так, что, наверное, процентов 99 делаю все я один по разработке, по непосредственному написанию кода. Но иногда бывают, появляются люди, которые в течение, допустим, 2 месяцев просто начинают присылать миллион патчей, фиксить кучу каких-то проблем в одном каком-то месте, которое именно для них критично. Вот такие люди тоже вот, бывают, появляются. Как раз сейчас один такой человек появился, полностью переработал все связанное с Ogg Vorbis, все связанное с Ogg Flag, реализовал новый плагин Ogg Opus офигенного качества, очень классно. То есть и... Ну, это просто очень, очень круто, то есть видеть этот прогресс, это да, это офигенно. У меня будет следующий вопрос, если позволите. Но это уже касается пользовательского интерфейса, ну и возможностей, в общем, проигрывателя. У меня есть такой небольшой бзик, то есть я привык к плееру Rockbox, но это не совсем софтверный плеер, он предназначен для аппаратных плееров. Но тем не менее, он все-таки относится к классу музыкальных проигрывателей. И там после 3 секунд проигрывания трека, при нажатии кнопки Previous, у меня трек переходит в начало, а не на предыдущий трек. То есть только во втором нажатии у меня переходит на предыдущий трек. Такая какая-нибудь галочка будет в DeadBeef? Насколько я помню, я такую фичу даже, по-моему, реализовал в андроидной версии, потому что просто меня завалили запросами. А в линуксовой версии я ее не реализовал, просто потому что запросов было не так много. Но в принципе, то есть если вы программист, присылайте патч, если он будет качественный, приму. Может быть, если он будет даже не очень качественный, я его допилю, все равно приму. То есть это сделать не очень сложно. Вот. У меня просто фичер-квестов разнообразных, наверное, я могу сейчас точно глянуть, сколько их. Их просто настолько много, что обещать, что я какой-то один отдельный фичер-квест реализую, у меня просто нет возможности или морального права. Их просто реально 200 штук. Это понятно. Просто я спросил, было ли что-нибудь такое в планах? Конкретно вот у меня такого в планах не было, но я уверен, что такой фичер-квест уже есть. Ну, скорее всего, да, он должен быть уже. Но нет, у меня конкретно в планах такого нет, просто по той простой причине, что я сам этой фичей никогда не пользуюсь, мне она даже не нравится. Но, естественно, что сделать, допустим, такой шорткат, который бы это делал, или даже перевесить, чтобы кнопка это делала, такое сделать можно, естественно. Потому что в DeadBeef нет такой политики, как бы, анти-кастомайзейшн, то есть, наоборот, кастомайзейшн приветствуется, и чем больше разных настроек, которые могут менять поведение под вкус любого юзера, тем лучше. Но, тем не менее, не стоит перебарщивать с галочками, а то если галочки делать на каждый чих, допустим, настройка, то это получится ничего страшное. Это получится КДЕ. Да, вот получится именно что КДЕ, где галочки на каждый чих. Ну да, но, к сожалению, никуда от этого не деться. Пока что, да, растем, можно сказать, в этом направлении. Я стараюсь держать это количество галок к минимуму. Некоторые вещи вообще спрятаны только через конфигурационный файл, доступны, особенно который какой-то вообще жесткий хардкор, который нам одному юзеру был нужен. Вот. Но я не могу сказать, что интерфейс перегружен галочками слишком сильно. То есть, если все разбить хорошо на какие-то категории, то все нормально. У меня вот вопрос, кстати, по поводу настроек назрел. В каком виде ты хранишь настройки Дубифа? Я их храню в виде текстового файла, который, честно говоря, изжил себя уже очень давно, но я хочу его поменять на JSON, но все пока никак руки не доходят. Но он почти как JSON, но другой. А почему бы не воспользоваться каким-нибудь, например, G-Settings или что-нибудь подобное? Потому что G-Settings нет на других платформах, на Windows, OS X, на Android и так далее. Ну, хорошо, на Windows и Deadbeef нет, но, по крайней мере, он есть на OS X, он есть на Android, на которых не используется ничего гномовского вообще. То есть я имею в виду, например, на Android вообще ничего из GTK, GNOME и так далее, ничего не используется. На OS X тоже к этому я стремлюсь, то есть итоговый, естественно, плеер будет native, то есть он будет использовать Cocoa, и там, естественно, тоже никакого G-Settings, но при этом формат конфига — это все то, это как настолько low-level, он с GUI никак не связан, поэтому вот никакого G-Settings даже в проекте не может. Так, есть еще вопросы к нашему гостю? Да, я просто задумался тут немного над ответом. Смотри, а если, например, реализовать что-нибудь подобное, то есть сделать флаг при там конфигур, там enable, например, G-Settings, все же, ну, я на самом деле просто не видел конфиг, как он выглядит, что там находится. То есть, ну, как я представляю, это какие-нибудь типа там плагин какой-то там, on или off или что-то подобное, или там вообще все по-другому выглядит. Это практически, грубо говоря, ключ плюс значение на каждой строчке, при этом абсолютно фрейформ. Вот, собственно, смотри, если, например, я сделаю какую-то опцию для конфигур, там, enable g-settings, и, собственно, только, ну, по дефолту она, естественно, будет disabled, и, собственно, если она будет enable, то будем использовать g-settings. Как насчет такой идеи? Я думаю, что это может сработать, может быть, в теории. Я, конечно, не могу гарантировать, что это получится вообще сделать, потому что для этого придется запилить как-то G-Settings практически в сам плеер, то есть не в плагин какой-нибудь, типа, например, GTK-плагин, а для этого придется запилить использование Glib, G-Settings и прочих зависимостей внутрь, так сказать, непосредственно ядра плеера, то есть его, так сказать, звуковой движок, его лаунчер, так сказать, вот, что является само по себе очень-очень плохой идеей, с любой точки зрения. Но теоретически, если G-Settings может работать в потоке, который крутится, то есть в другом потоке относительно главного GTK-потока, который GTK-main, то теоретически это может сработать. Ну смотри, в принципе, он может работать в другом потоке, ну как бы, да, он может, в принципе, то есть тут проблем никаких нет. Я просто считаю, что добавление такой возможности — это просто лишняя фрагментация. Я не вижу, зачем это может быть нужно вообще кому-либо. То есть это что, делать в каждой программе свой собственный какой-то config backend для разных desktop environments, а потом, если юзер меняет desktop environment, другой его config что, просто теряется или что происходит? Ну смотри, если ты юзаешь G-Settings, то в принципе и в KDE, и там в XFCE у тебя все равно читаются из него настройки. Вот. Ну и к тому же, я считаю, что это все же более правильный способ для задания настроек, чем создание там текстовых конфигов. Ну, по крайней мере, вот для меня это кажется удобнее. Я не совсем понимаю, в чем удобство, я никогда просто не пользовался G-Settings, хотя бы, ну, наверное, это просто, наверное, плохой топик для этого вот текущего разговора, потому что я даже не могу представить, где бы я мог его применить, я просто никогда не пользовался. Единственное, когда мне приходилось пользоваться G-Settings, это, например, когда я устанавливаю свежую Ubuntu, и мне надо какую-то жуткую дрянь отключить, которая по умолчанию включена, вот тогда мне приходилось лезть в Google, искать, как этим G-Settings пользоваться, потому что я им, честно говоря, не мог разобраться, как им пользоваться. пользоваться без Гугла. Вот. И поэтому я не очень его люблю с этой позиции. Вот. И мне нравятся как раз более текстовые конфиги, которые, по крайней мере, можно открыть, найти, отредактировать каких-либо проблем. Вот. Ну, также я, например, вот сейчас... У меня, конечно, проект не такого уровня, как в этом... как в Dead Beef. Ну, простой средство для учета личных финансов. Тоже прочитаю текстовый формат, потому что он переносим между операционными системами. То есть текст можно прочитать любым редактором при желании. Да, и очень большой плюс заключается в том, что если у программы есть собственный конфигурационный файл, который находится в отдельной вот папке этого приложения, то есть, например, home.config/some-program-name, то юзер как бы, ну, по крайней мере, юзер, который вообще может начать в этот конфиг как-то лезть зачем-то, то есть он, по крайней мере, сможет его найти, потому что это для любого продвинутого пользователя Linux очевидно, где это находится, или для любого продвинутого юзера OS X. Вот, где находится gsettings, как его отредактировать, где внутри gsettings искать настройки отдельной программы, это сразу возникают вот такие вот три огромных вопроса, которые приходится гуглить, которые пользователь не может сам самостоятельно выяснить. Тут на самом деле очень мне вспоминается кусок systemd, journald. Там же что же, не текстовые конфиги? Нет, конфиги там, по-моему, текстовые, а там формат логов бинарный. Ну да, я это имел в виду. Я не совсем понял, причем вообще systemd. По-моему, systemd — это вообще ужасная программа. Я надеюсь, что к тому времени, как она попадет в Linux вообще безопционально, надеюсь, что к тому времени вообще не буду пользователем Linux. Welcome to FreeBSD. Да, у меня Mac есть. Мне кажется, это время уже наступило, по сути. Что... Нет, в Ubuntu пока нету systemd. Но будет скоро. Ну, вот как раз в следующем LTS, через 2 года, как раз к тому времени, если ничего не улучшится, то придется что-то менять. Ну, а знаешь, тот же LaunchD, он, вот честно говоря, LaunchD еще хуже, чем systemd. То есть там совершенно непонятный формат, вот это идиотский XML. Я сейчас не говорю вообще ни о форматах, ни о чем. Я сейчас говорю просто о том, как это systemd работает, потому что в macOS я даже не знаю, что LaunchD существует, мне даже не надо этого знать. А в Linux я прекрасно знаю, что он существует, я знаю, что он не работает, что он сломал мою систему, и мне пришлось валить на другой дистрибутив. Очень сильное, мне кажется, приучение, но, в общем-то, systemd — это большой такой демон, по сути, который очень много чего делает. Это уже набор демонов. Да. Ну, набор, да, но, в принципе, это большой, односистемный такой демон, в сути. Ну ладно, мы немножко отвлеклись. В общем, не знаю, я с автором Дебиф разделяю позицию о том, что текстовые конфиги, они нужны, они хорошо читаемы, они хорошо воспринимаются. Ну, я встречался с разными форматами текстовых конфигов. Например, в OpenBox это XML. Его читать трудно, если честно. Вот. Я для себя использую, для своих программ использую формат JSON. Он, как мне кажется, он просто и расширяем. Если мне нужно какую-то структуру сделать именно, то это позволит себе с помощью JSON. Несмотря на то, что этот формат вышел именно из языка, который я довольно-таки недолюблю, но все равно приходится с ним иметь действие, это JavaScript. Формат сам по себе довольно-таки хорош, вполне читаем. На самом деле, да, я вот в одном из своих проектов, которые я, скажем так, там игрушку написали какую-то там в 2001 году, какие-то студенты, я ее там переписал на SDL2, там добавил кучу функциональности, я там тоже, ну, впилил конфиг, тоже юзаю JSON, но мне он как-то не очень нравится. Я сейчас уже перевел абсолютно, то есть не тоже перевел, просто во всех своих новых проектах в течение последнего где-то года я уже использую только JSON. То есть кроме DeadBeef, потому что DeadBeef не новый проект, и в нем нельзя просто взять и поменять конфиг формат, потому что обратная совместимость. То есть я это могу сделать максимум только когда произойдет DeadBeef 2.0, и при этом еще и какой-то импорт из старого конфига новый сделать. Это все не так просто, потому что у юзера уже эти конфиги есть. Просто пользователи не поймут в таком случае. Если просто взять и поменять. Если просто поменять без импорта старого конфига в новый формат, то, конечно, не поймут. Если сделать импорт, чтобы все настройки перенеслись в новый формат, то поймут, я думаю. На самом деле, вот конвертер довольно легко сделать. То есть, в принципе, ты же можешь юзать там первое время, грубо говоря, там, ну, сделать, скажем так, когда ты юзаешь простой конфиг, там, текстовый, да, без JSON, ты можешь его юзать и дополнительно, типа, если существует другой файл JSON, то юзать его. То есть, я думаю, тут никаких проблем нет. Да, я думаю, что это должно получиться, просто я пока даже не особо об этом задумывался. То есть у меня это было в каких-то отдаленных планах, но я не вижу смысла это менять на данной стадии. То есть я думаю, что это хорошее изменение для нового релиза, как мажорного. То есть когда буквально версия, в которой будет много backwards compatibility, changes, breaking и так далее. Ну тогда я думаю, я тебе напишу там на почту, там отправлю pull request, ну и собственно все же напишу по поводу вот этих библиотек, чтобы как-то разобраться с каждой библиотекой по отдельности там с бандлами, ну и все же протолкнуть Fedora. Да, я, кстати, рекомендую, если ты просто хочешь, допустим, узнать, что конкретно в какой библиотеке менялось, то каждая из них имеет свою папку внутри Git репозитория. То есть на GitHub ты можешь просто посмотреть историю конкретной папки, там фильтры такие есть. Вот, и там будет прекрасно видно, что именно в какой библиотеке было изменено относительно ее первоначальной версии. Вопросы у нас исчерпаны. Видимо, да. Тогда говорим большое спасибо за то, что ты пришел к нам и рассказал обо всем. Вопросы были не всегда самые простые. Ну, конечно, желаем, чтобы твой пример стал номер один, конечно же. И, ну и мы еще раз встретились через какое-то время, и ты вспомнил нас своей какой-то большой высоты популярности. Спасибо. Ну, да, приятно было пообщаться. Удачи вам. Всего доброго. И тебе. Ну что ж, наверное, стоит перейти к новостям. Да. Довольно-таки большим получилось интервью. Вот, надеюсь, слушателям будет интересно. Вот, ну и главная новость последнего времени — это то, что по сути мы стали чуть ли не террористами и вообще-то гражданами, за которыми надо пристально следить. Новость в том, что НБА ведет особое наблюдение за посетителями сайтов Tor, Tails и Linux Journal. То есть технически продвинутых людей надо, я так понимаю, бояться и считать их потенциально способными на какие-то враждебные действия, я так понимаю. Ну а как те же хакеры, которых мы знаем, которые привлекли потом на службу, те же Кевин Митник? То есть он отмотал какой-то срок, конечно, но потом его взяли на службу. Ну, видимо, государство хочет не допустить подобного. Он уже много чего там натворил, но государство больше не хочет таких приколов и... Видимо, считаю, что надо за такими людьми пристально следить, иначе они могут пойти по плохой тропе. Ну а что же по плохой тропе? Вот тот же Эдвард Сноуден. Он рассказал всему миру о том, что за людьми незаконно следят. Конечно, люди об этом догадывались, но официального подтверждения не было. Да, это заслуженно, мне кажется, его считать чуть ли не героем, потому что у него было достаточно мужества, чтобы рассказать людям правду. И... По сути, популярность Тора, которая очень подросла в последнее время, тоже ATP стал также популярным. Вот. Ну и есть мода на всякие псевдо-закрытые мессенджеры, как, например, Паладурва, в котором северная часть закрыта. Вот, ну, и много таких. Извините меня, там этот, как кажется, этот мессенджер уже принадлежит фонду UCP, который владеет уже ВКонтакте. Так что мы все в руках все равно государства того или иного. Сейчас же два таких, даже три полюса конфронтации есть. Ну, больших, я бы сказал. То есть это Китай, это Россия, это США. Конечно же, надо искать какие-то пути, чтобы сохранять свою частную жизнь. Не все террористы, вот. А некто просто хочет, чтобы его оставили в покое, как, ну, например, знаете, я. Есть такое понятие, если мы говорим о презумпции невиновности, то здесь уже всплывает понятие презумпция виновности. То есть виновен, если ты доказал обратное. То есть если ты используешь, допустим, стаж, ВПН или что такое, ты виновен, пока не доказал обратное. А доказать обратное — это пока вскрыть свою личную переписку. Да, и если ты, например, имеешь несчастье жить в Великобритании, то невыдача своего пароля к своим данным – это преступление сразу. Да, то есть это гарантированное лишение свободы. А в целом, не знаю, некоторые проекты сейчас стараются именно сделать полностью децентрализованную сеть мессенджинга, это BitMessage, это какие-то еще проекты были. А, Tox. Ну, Tox – это, знаешь, мне… Проект, кажется, немножко как-то смешно себя ведет. То есть они заявляют о том, что они могут вот это, вот это, вот это, но по факту все клиенты умеют только передачу сообщений и только не то, знаешь, как-то еле-еле. С горем пополам. То есть им бы не помешала бы хорошая поддержка о том же стартере. То есть. Таким проектом, я считаю, может, не знаю, может, мое мнение не совпадает с остальными, но я считаю, что им нужна хорошая финансовая поддержка, им нужны разработчики на зарплате именно. Не совсем соглашусь, потому что на зарплате, потому что они могут быть уязвимы, вот. А нужна какая-то другая мотивация для таких проектов, мне кажется. А вот Токси... Мотивация все равно, да. Соглашусь. А вот Токси, там есть вроде бы новости последние, что... Есть уже клиенты, у которых работает аудио-видео. Ну, по крайней мере, по-моему, Venom поддерживает аудио-видео с горем пополам. Так. Я точно не могу сказать, какие именно клиенты, потому что не помню, но точно в Linux уже можно вроде бы разговаривать по аудио между двумя пользователями Tox. Как обстоит дело с натами, то есть если они будут оба за НАТО, я пока не знаю. Еще большой минус у Tox, который я считаю, это их длинные, нечитабельные ID. Соглашусь. Ну, в общем-то, у Tox такая ситуация. Ядро умеет гораздо больше сейчас, чем умеют клиенты. Надеюсь, в будущем это как-то вылезет на один уровень. Да, много. Я бы хотел, чтобы, допустим, какой-нибудь мессенджер я мог без проблем установить своим родителям, без мучений с установкой сервера. Вот. Просто, то есть, обменялся информацией об ID и просто разговариваешь. Тогда тебе, возможно, подойдет Mumble. То есть, там достаточно открыть приложение на одном канале и все. Мамбл, да, но это аудио только. А родственники хотят еще видеоканал. Ну тогда разве что СИП. Да, да, остается только из работающих решений, ну, конечно, которые сложно поднять, но думаю, оно работать будет. Если все так осилить, то да, тут то, без вариантов, только СИП. Вот. Ну что у нас там в новостях? Это сейчас. Сейчас у нас реклама от спонсора. CSMD 10.15. Вышло наконец-таки. Что там есть? Там есть ощутимых новшеств, это поддержка генерации содержимого ETC каталога и встроенный DHCP сервер по умолчанию. Не знаю, он включен или нет, но пока что в этом не пишут, надо будет посмотреть. В общем-то, я так понимаю, что идет уклон в облако, продолжается, я уже говорил об этом. И, видимо, это будет и дальше. Вот. Ну и, конечно же, радует то, что, например, если у тебя какой-то битый ADC, то что у тебя на часть данных система будет грузиться. То есть у него есть метод восстановления. А, я помню, у него в USA есть что-то, какая-то директория, которая восстанавливает ACC по умолчанию. Да, вот именно для таких целей это очень хорошая штука. Мне напоминает эту директорию ACC Scale, но это для домашних каталогов. То есть при создании нового пользователя там уже набор конфигов и кей-файлов создается. В общем-то, расскажем о парочке новшеств. Это, конечно же, мы уже говорили о генерации канала ETC. В утилите CSMD Temp Files есть новые возможности по копированию в новый раздел файлов и директорий. Есть новая директива в unit-файлах, это Conditions Update, который позволяет инсценировать запасеров при условии, что ETC или FAR старее, чем юзер. Это может быть хорошо для реализации автоматического обновления в динамических директориях ETC или FAR после обновления Nitro User. Немножко такая странная штука, но надеюсь, будет полезно кому-то. Я, кстати, тут немного тебя перебью. SystemD.tmp-files, он не только умеет копировать, он еще умеет линки создавать. То есть теперь есть опция L и L+. То есть, например, сейчас вот недавно был добавлен etc mtap, который ссылается на proc self mounts. Вот, из-за чего, кстати, у нас возникли где-то ночью, там, на несколько часов, пока я не отрепортил баг, проблемы со сборкой пакетов, потому что, когда мы создавали чрут, у нас он в неправильное место указывал. Вот, то есть, ты, я понимаю, участвуешь где-то в разработке Rawhide, да? Ну, конечно, я же мейнтейнер, и вот, когда я начал собирать свой очередной пакет, он у меня не собрался, я посмотрел, а там, после нового билда SystemD, у меня перестали собираться, и не только у меня, пакеты. Весело. Ну что ж, хорошо, что у нас есть такой человек в команде подкаста. Вот, что есть нового в SystemD на руки? Есть реализация DHCP-4, просто сервера, тачи, интернета в... Когда-то было, прежде всего мы уже говорили, это был только клиент DHCP, а DHCP клиент уже имеет DHCP-6 и Router Solicitation, и также имеет частотические маршруты от DHCP сервера. Это то, что не имеет хорошо стандарта DHCP клиента. И вообще-то я считаю, наверное, что стандартный, то, что я сейчас в Red Hat подобных OS, он не умеет также тайм-аута, к сожалению. Ну, умеет, конечно, но нам надо прикручивать китайские костыли. Это еще один вопрос, зачем это сделано в системе груди. Есть поддержка сетевого интерфейса VXLAN для создания виртуальных расширяемых локальных сетей. Virtual Extensible LAN используем для тренирования виртуализированных сетей второго уровня, про сетей третьего уровня. Также есть возможность выделения диапазона адресов, можно раздавать. И есть возможность реализовать динамическое управление большим количеством интерфейсов виртуальных на основе одного файла конфигурации, что оценят, например, пользователи, точнее не пользователи, а администраторы шузов. Так, что у нас еще есть хорошего? Ну, конечно же, SystemD Core Dump, который был, кстати говоря, переименован в Core Dump просто, что означает его готовность к использованию для всяких обычных юзеров. Вот. Собственно, теперь он будет заниматься сохранением core дампов упавших программ, и, собственно, потом можно будет с помощью него показывать, собственно, что он там за core дампил. Вот, хранятся они все в varlib systemd core dump. Ну и, кстати говоря, вот, как и все другие компоненты, если, например, у вас установлен ABRT, то, естественно, ABRT будет управлять, а не systemd. Так, можно говорить, что файл etc OS Release перемещен в Unilib, а в etc вставлен только Symlink. А это обуславливается тем, что версия OS больше относится к состоянию юзера, чем к состоянию файла конфигурации etc. Я, если честно, не понимаю этого, может, ты нам что-то расскажешь. Почему? Ну... У меня просто нет слов, но потому что это так, я на самом деле тоже так считаю, и даже нечего сказать. Ну ладно, вот, в SystemD вообще-то много есть userlib, мы это вроде знакомо обсуждали, почему это именно так, ну не знаю. Вряд ли кому надо будет конфигурировать этот файл, так что ну, пусть будет вот такие userlib. Так, есть команда systemctl presetl, позволяющая принять преднастройки сервису для всех установленных юнитов. И также новая команда systemctl is systemrunning для проверки состояния системы. То есть, например, можно посмотреть, полностью ли загрузилась VS или нет. Вот это, мне кажется, хорошая штука. Ну и, мне кажется, уже было в предыдущих релизах то, что в System Stealth есть опция Edge, которая позволяет теперь подсоединяться к удаленным хостам. Точнее, не к хостам, а к контейнерам на хосте. Вот. Что также неплохо для хостовой системы. В общем, тоже работает докер. Да. Ну и, конечно же, много чего другого. Там, кстати, анонс очень большой. И мы, конечно, считаем, что проект движется вперед. Вот, хотя некоторые люди считают по-другому, что это ужасная штука, она убивает ваши системы и ломает их. Но не знаю. Наше мнение никого не интересует. Да. Ну, как минимум, у нас сейчас сервер и машина, с которой я вещаю, работает под управлением System D. И у меня тоже. Вот, так что хейтеры должны страдать, как всегда. А мы перейдем к еще одной новости с утай System D. One Not Proctoring представил свою речь и слайды, не знаю, есть и видео. На конференции FoodCon Beijing или не ну, знаю. Пекин. Пекин, да. В 2014 и в общем-то из этого видно, что дальше будет еще лучше. Дальше такие планы, как реализация локального кэша DNS, создание сервера MDNS, Multicast DNS и Link Local Multicast Resolution, добавление во внутренние резервы системы для верификации DNSSEC, ну и продвижение KDBus в составе Dra Linux. В общем-то, не знаю, для кого-то может быть новость, для кого нет, но как видите, в System D большие планы на будущее. Я, если честно, не совсем понимаю, нужен ли тот же локальный кэш DNS. Вообще-то много дебютиров без него живут неплохо. И также нужен ли клиент DNSSEC, то есть верификация на десктопах DNS. Ну, против некоторых уязвимостей это может помочь. Вот, ну, KDBus мы уже обсуждали очень детально и очень много. Дальше у нас клоны Erhello. Они начинают свою жизнь. Есть уже Knut Ready CentOS 7. Есть сборки с GNOME и KDE. Только x86.64. Вот мы уже говорили, что Red Hat избавился от 32-битной архитектуры. Я, если честно, пробовал тестировать SteamOS CentOS, и он запустился в YCD вроде бы неплохо, но не запускается пока что в QM, к сожалению. И также у нас есть выпуск Sensific Linux 7. К сожалению, нет LCD, есть только DVD-сборка, 6,2 гигабайта, скромная очень, и образ делать ноги по сети 400 мегабайт. Но там было удивление, что они вроде бы должны были перейти на пакеты OneCentos, но все-таки пока он собран на оригинальных сердцах Erhello. Ну, посмотрим, насколько проект будет жизнеспособен. Мне кажется, что с поддержкой от CERN он будет таки жить. Ну, и будет какое-то количество пользователей, но большинство все-таки будет за CentOS, потому что он, по сути, теперь делается Red Hat. Также у нас есть новость, что идет 3.14 от CERN, Runtime Support. Он будет поддерживаться до августа 2016 года. почему-то очень небольшой срок поддержки. Там многие сколько лет, если не ошибаюсь, LTS до Linux, значит, теперь? А я и не знаю. Мне кажется, хотя бы 5 было бы нормально, но, видимо, я ошибаюсь, а только 2. Смотри, а зачем, в принципе, там, 2 года или 5 лет, в принципе, есть RHEL, который будет там на 3.10, ну, если брать RHEL 7, и в течение, там, сколько, 20 лет он поддерживается вроде бы, так он и будет на 3.10 выпускать, там, выпортировать патчи, то есть, зачем, в принципе, одновременно содержать 3.10, там, 3.14 и еще какие-нибудь версии? Ну, не знаю, это может быть важно для всяких продуктов и сервисов, которые используют ядро именно такой версии. Или, например, для какой-то попритащины, которая на одном ядре работает нормально, а на другом уже новом не очень. Которая там уже имеет жестко привязанные фичи, как какой-то версии ядра. А сейчас у нас есть также две ветки, которые имеют on-time статус, это 3.10 и 3.4. Десятка будет выпускаться до сентября 2015 года, а четверка до октября 2014 года. Canonical сам поддерживает ядра 3.8, 3.11 и 3.13, не знаю для чего. А 3.8 и 3.11 будут выходить апдейты к ним, точнее не апдейты, а фиксы к ним до августа 2014 года. А 3.13 до апреля 2016 года. А поддержку 3.2 в Debian курирует Бен Хатчинс, который входит в команду мейнтейнеров ядра в Debian. Ну что ж, конечно, он time support — это хорошо, вот, но все-таки надо как-то более-менее обновляться, конечно, не всем проектам это подходит. Вот. Проприетарщина не нужна. Да, пожалуй, придерживаюсь таких же взглядов. Вот, у нас теперь новость, которая была в Твиттере, что не покупайте Qualcomm. По требованию Qualcomm закрыты 116 просторы на GitHub. Включая их собственные, включая Cyanogen Mod и включая Sony Mobile, что как-то... Видимо, юристы купили греб. Да, но Sony, мне кажется, просто так не отдаст. Там, наверное, будет судовые разбирательства. Да, куда без них. Вообще, знаешь, вот эти судебные разбирательства публичные, мне кажется, таким дешевым черным пиаром. Хотя тут не знаю, что у Qualcomm и Sony произойдет, но обычно у Samsung и Apple так происходит. Взаимная реклама без таких особых усилий. В общем-то, закон был отправлен, точнее, не закон, а запрос, был отправлен на основании DMCA, защита авторского права в свою эпоху. Всем, кто в курсе последних патентов Huawei, это, конечно же, отлично известно. Причина — это претензии к файлам, которые вроде бы есть в Qualcomm как в собственные вроде бы, и содержат крупные данные. Вот я сейчас не могу их читать, но, скорее всего, это была далеко не ручная проверка, это был просто поиск, поэтому все, они, скорее всего, просто тупо вывели этот весь список в письме к GitHub. В общем-то, это далеко не красит Qualcomm, но, в общем-то, они делают неплохие мобильные процессоры и делают также Wi-Fi адаптеры с открытым кодом, так что, мне кажется, у них немножко поубавится после этого покойников. Ну, как сказать, в любом случае, у любого из таких корпораций здоровых найдется такой кусочек интеллектуальной собственности, который никто не захочет отдавать. Или за который они подписывали там какие-нибудь стрёмные соглашения с какими-нибудь смутными дядьками. Так что, ну, вроде бы как их тут можно понять, но нет. Поступило они гадостно. То есть, ну, почему мы до сих пор не имеем нормальной открытой реализации GSM? Ну, потому что вот этот весь GSM-консорциум, он монополизировал фактически рынок связи. Ну, CDMA там в Америке это не в счет. В основном все пользуются GSM, так ведь, если требуют звонки по сотовой связи. В основном, да. То есть... Но CDMA тоже популярен в Штатах, например. То есть, из-за чего появился, собственно, LTE? Из-за того, что вот этот весь GSM-консорциум не захотел уступать какому-то там WiMAX свое доминирование на рынке. То есть WiMAX потихонечку так сдох, они мало уже кто помнит, а LTE живет сейчас и продвигается. И пофиг, что это обросло горой костылей. И горой слоев совместимости. То есть, как мне рассказывал товарищ, с которым я живу сейчас в одной квартире, стандарт GSM — это такая здоровенная типа документов, ну не знаю, как от пола до середины моего роста. И все это листы А4. Да, так есть, и там базовые вещи не менялись с 80-х годов. Вот да, и то есть, чтобы этим пользоваться, нужно подписать кучу соглашений, вот, нужно повязать себя круговой порукой с этим консорциумом GSM. Вот, так что Qualcomm тут тоже, видимо, повязан как-то. Хотя я не думаю, что это код модема был. Ну, не знаю, посмотрим, что будет дальше. То, мне кажется, что явно не все согласятся с такой блокировкой. Что-то в GitHub очень как-то по-тупому это резонно. То есть, если у тебя идет какой-то кляуза, то тебя сразу же блокируют. Твой организм блокирует, а... Ну, это какой-то российский подход. Да. Блокировка без результата. Да, такой себе демократия во всей красе прямо. Так что, не знаю. Мне с GitHub просто либо перелезать куда-нибудь. Хотя я понимаю, что GitHub ведет себя по-свински. В общем, ну... Bitbucket есть еще, но он куда меньше популярен и имеет свои затыки. Ну, есть еще Gitorius, не знаю. В основном фича GitHub это pull-реквесты. То есть я, собственно, недавно в одном из своих бложиков, конечно, я прошу прощения, но я люблю нецензурную брань. Здесь я, конечно, озвучивать не буду, но там я вот довольно-таки высказался, что именно из-за того, что людям лень настраивать mail-трансфер-агенты, mail-юзер-агенты и прочее-прочее, им вот это все лень с этим возиться, они пользуются кнопочкой pull request. Потому что там сразу можно посмотреть дифы, там сразу можно отписать комментарии, и там можно красивенько все это смержить. А что там? Ну, через email сейчас патчи никто не посылает, грубо говоря. Стоп, как так никто? Ну, не знаю. И, по крайней мере, я видел, знаю только вот из своего круга общения только одного человека, который просто посылает далеко и надолго, если ты ему предлагаешь принять pull request. Только email, только hardcore. Ну, на самом деле, абсолютно все коммиты в MESO, в Kernel и во все другие библиотеки только через mail-листы. Ну да, то есть, вот, я не говорю про сейчас про Kernel, я говорю про мелкие проекты и прочее. Почему пользуются люди GitHub? То есть, потому что там есть такое вот удобство. И, не знаю, то есть люди к этому начинают привыкать. В общем, мне кажется, для мелкого проекта, да, хорошо, это такая социальщина небольшая, ну, точнее, она уже большая, да, потому что это сделали удобно. Но мне кажется, что если бы там были очень какие-нибудь большие проекты на GitHub, там был со всем этим арти-хардкор. На самом деле GitHub, вот немного отклонимся от самого GitHub, недавно представили интеграцию Fed MSG и GitHub. Собственно, это, скажем так, шина. Вот, например, грубо говоря, мы настроим ее, и там от каждого, грубо говоря, коммита будут приходить уведомления на email, или будут они в Twitter приходить, или в Facebook. Ну, в общем, куда захотим, туда и интегрируем его. Вот. То есть интегрируем с Твиттером, Фейсбуком, и вот у нас будет новая молодежная сеть. В общем, конечно же, вы выбираете то, что вам больше нравится. Вот, и так надо всегда поступать. Есть возможность. Вот, ну, да, вы уже поняли, что GitHub это не супер. Есть еще другие проекты. Но GitHub это не по свободу, я вам скажу. Ну, и вообще-то надо будет также сказать, что есть куча сервисов открытых с исходным кодом, например, тоже GitLab. Ну, как сказать, да, оно есть, да, оно позволяет приблизиться к этому свету, но тут много решает привычка, я бы сказал. GitHub был первым, он привлек себе кучу аудитории, поэтому многие, собственно, и даже в своих организациях крупных каких-то, они не решают отказываться от GitHub, и они просто покупают подписку GitHub Enterprise, которая, по сути, представляет собой виртуальную машину с закрытым блобом, вот, который ты можешь минимально конфигурировать, она будет работать. То есть решает в основном привычка. Людей приучили именно к этому стилю, то есть к этому способу работы. Поэтому перейти на что-то другое, переучивать людей, это всегда сложно. Но возможно, я ничего не отрицаю. То есть мне без проблем как через email коммьюнити, так через GitHub. То есть я очень, допустим, люблю адаптироваться под что-то новое, если средства работы какие-то. То есть не то, что люблю, а то если приходит, то я могу. То есть, если человеку там противно принимать pull-реквесты, ну, я могу его понять. Я могу ему послать имейл, и мир на этом не перевернется. Вообще-то я читаю на статью, где просто три совета, ну, что не советы, говорят, что это очень нужно, например, какой-то пару часов в неделю выделять на то, чтобы учить что-то новое. То есть, новый сервис, новые инструменты, новые, не знаю, там, какие-то хитрые алгоритмы или что-то в этом роде. Только для того, чтобы просто не закостенеть и через пару лет не проснуться от того, что решительно и сильно устарели. Да, это как бы понятно, да. То есть помочь с каким-нибудь сервисом, ну, бывает полезно, да. Ну, только, не знаю, я, допустим, мне, допустим, бывает полезно повозиться с каким-нибудь сервисом, с каким-нибудь штуковиной, если я понимаю область ее применения. Ну, сначала, то есть, я размышляю, а нужно ли оно мне, что оно пользу во мне, допустим, принесет. То есть, например, я не разработчик, ну, то есть, я пилю какие-то полторы тулы для себя, но как минимум, допустим, в таком мощном юнит-тестировании оно не нуждается. А поэтому, допустим, я не могу понять, допустим, зачем мне нужен, например, TeamCity, чтобы собирать под множество платформ. Я не могу понять, зачем мне нужен Travis и прочее, прочее, прочее. Хотя разработчики вот, на работе патчи, от которых я, точнее, продукты, которых я выкатываю, они этим пользуются. И они просят нас, там, мы хотим Travis, мы хотим, там, не знаю, что-то. Пожалуйста, сделайте нам отдельную виртуалочку. Хорошо, мы тогда покинем мир GitHub, его нищей стопотности. Такой себе. И пойдем в другой мир немного. Microsoft перекрыл все, точнее, да, по сути, все домены на IP.com, потому что чуть ли не вся связь между ботнетами и, точнее, между управляющими сервисами их было через как раз этот сервис. То есть просто вот такая плохая штука. Вообще-то кто-то пользовался этим сервисом? Ну, я когда-то пользовался. Не, я разве что пользовался DNS. Ну, DNS пользуется, а так не получилось, не на IP. То есть на IP это как прошло мимо меня. Вообще-то я слышал как-то, что DNS стал очень и платным, и все плохим, а надо переходить на IP. Ну вот теперь видите, что осталось на IP. Кстати, вот DynDNS, они, насколько я вот читал недавно, что они закрыли регистрацию уже как 3 месяца новых бесплатных аккаунтов, и вот сейчас, буквально недавно, закрывают там через некоторое время полностью вообще все бесплатные аккаунты, будут только платные. Очень сильно и очень весело. Ну что ж, не знаю, ну есть и будет еще альтернатива. Верификацию по паспортам они не сделали еще, как, например, в этом Digital Ocean. Вряд ли они такое сделают, потому что это немножко таки анонимность. Хотя, с другой стороны, тебя можно найти по-любому тоже. Ну, если ты зарегистрирован, если у тебя какие-то данные указаны, то. Да не знаю, даже тот же Whois, он сделан для того, чтобы показать, собственно, информацию о том, кто владелец. У Хвиз там можно написать очень много чего. Вот, и вряд ли там всегда проверяют это. В общем-то, очень плохо для тех, кто держит сервера где-то, не знаю, в дома или в небольших компаниях. Вот. Ну и надеюсь, что кто-то займет его место, потому что так всегда бывает для тех вещей, которые нужны людям. Ну и, конечно, Microsoft много и прав, да, но это так как-то смахивает на то, что надо бороться с зубной болью с помощью кулевисок. Ну, собственно, какого? В свое же время Microsoft отрезал SMP запросы даже на свои сервера. Это давно еще было, конечно, но все-таки да, у них пинговать Microsoft Core нельзя. Ну сейчас ради прикола попинговым. То есть да, я вижу, допустим, что запросы идут, но. Да, реплеев нет, то есть ответа нет. Весело. Ну, не знаю, мне кажется, что это какая-то паранойя уже у них. То есть отключать SMP request, это совсем... Нет, ну, может быть, внутри сети у них ходит SMP request, а снаружи нет. Вполне возможно, что внутри они для себя сделали, чтобы проверять, живы ли сервера или нет. Ладно. Ну, здесь вы понимаете, как мы очень сильно горячо любим Microsoft. Вот нам через Jabber передает привет Теро и говорит, что надо передать привет инженерам и программистам D-Link, потому что и железяка не может работать Wi-Fi клиентом. Хотя предлагает такую опцию, и через это он не может пробиться к нам на подкаст. Вот, ну так. Пойдем, наверное, дальше. Так, Mozilla компилировал Rust для Fedora. Здорово. Ну, на самом деле, не Mozilla, но почти. Вот, на самом деле, один из наших коллег просто взял официальные бинарники, запаковал их в RPM, удалил оттуда немного лишнего, засунул все это в новую прикольную, модную, новую билд-систему Copper и предлагает пользователям использовать его. Но, как бы, в ближайшем будущем он надеется, что мы будем все же использовать свои, ну, свои, сами будем компилировать бинарники и предоставлять их пользователям уже не в каком-то отдельном репозитории, а именно в составе там, Fedora. В общем-то, DNF, который я горячо рекомендую тех, кто пользуется Fedora сейчас, там как раз уже давно сломан плагин Copro. Это очень сильно раздражает, ну, не знаю, пока что никто этого не фиксит, к сожалению. Ну, а Rust, вообще-то, я вообще-то очень сильно рекомендую посмотреть на его синтаксис. Это просто что-то с чем-то. Ну, меня очень сильно позабавил разрыв шаблона на форумах, и те, кто также посмотрел на это. У меня вот к тебе вопрос, а что с Copro-то не так в DNF? Потому что, ну, как бы, все, которые у меня есть баг-репорты, это вот сейчас один... А, нет, у меня их даже нет. У меня на Copro нет вообще ни одного баг-репорта. Ну, тогда, скорее всего, будет отменят, потому что после каждого запуска DNF он репортит мне, что плагин Copro failed. Вот. Ну да, тогда я думаю, тебе стоит создать новый баг-репорт и приложить var.log dnf.log и, собственно, отправить баг. Да, я сделаю это, конечно же. Ну, конечно же, вот. Я думаю, что мы немного поговорим о Rust'е. Кто-то вообще-то пробовал его на ощупь? Не знаю, меня испугало то, что в сети ходит мнение о том, что Rust это последователь C++. Вот. А я сейчас в основном, если мне не нужны графические приложения, я использую Go. Вот. Это 2-3 языка вроде бы конкурирующие, а вроде как нет. То есть я даже не знаю, как. Меня Rust еще пугает тем, что у него определенный скрипт, что это ломается. Да, он еще не стабилизирован. Кстати, вроде бы недавно был какой-то релиз минорный. Там 5 дней ночью сломали. Вообще-то, я где-то краем уха слышал, точнее читал, что в вашем Яндексе кто-то недавно выступал на какой-то конференции, вроде бы, и говорил, что это вообще очень круто. И через пару лет оно вообще-то способно полностью закопать C++. Ну, возможно, да. У нас очень много плюсовиков. Вот, и они как бы иногда периодически посматривают на ржавый. Вот, а Go, не знаю, тоже есть, как бы не видел пока, что продакшн не использовался, но, допустим, в библиотеке к тому же кокаин есть на Go. А вот. Ну, посмотрим, конечно же, пока что он очень свеж. Но когда стабилизируется не синтаксис, то хоть тот же. Ну, посмотрим на него, насколько он будет хорош. Вообще-то, они говорят, что его будто бы писали те, кто пользуется Haskell в перемешку с плюсами. Ну да, то есть есть такой пласт целый людей, которые устали от работы на работе от крестов и пишут свое удовольствие на Haskell. Вот. И, собственно, чтобы на работе им, может быть, было бы легче использовать язык, который использует возможности того и другого языка, то я думаю, что они вот как раз инициировали разработку Rust. Серьезно, говорю, есть целый пласт людей, которые на работе используют C++, потому что, ну, реально, это уже как бы стандарт. То есть несколько стандартов есть, там, C++11, C++14, и они используются на работе, потому что, ну, есть уже выработанный код стайл, есть уже, там, не знаю, софт, который поддерживался много-много лет. Вот. Но, тем не менее, что какие-то альтернативы нужны. Вот. Например, мне очень нравится идея о новых языках, вот, ну, языках новой волны, идея использования пакетов вместо заголовочных файлов. То есть это, я считаю, удобнее. Пожалуй, соглашусь. В общем-то, скорее всего, язык D не взлетит, я так вижу. А Rust имеет хотя бы какие-то шансы. Ну он же, как его, Александреску все время рекламирует свой DE, который он проталкивает в продакшн Фейсбука, и говорит, что 5000 строчек кода уже делает свое дело. Что ж, тогда нас рисует только время. Есть то, что лучше выделит. Да. То, что лучше, я надеюсь, выживет, а плохое уйдет. Кстати, а как там серво проживает? Я что-то даже не видел ни одной реализации. Я вроде бы очень давно не услышал в последний раз. И после этого нет сигналов. Это должен быть мобильный движок или десктопный браузерный движок, или общего назначения? Пока глухо. Вот что у нас есть новость, которая... Вообще там интересная штука. Fund Software Freedom Consensus анонсировал систему при репозитории Calitea. Точнее, и Calitea, скорее всего. Он поддерживает Mercurial Git, распространяется под лицензией GPL-V3. Это все выпущено какой-то компанией, но в чате позволенной лицензии. И фонд, больше названный STL анализ исходника и удалил проблемы участки кода с плохими или спорными лицензиями. И это вообще-то сейчас уже работает, и весь код 100% есть под свободной лицензией. А название переводится с греческого как лучший вид. А, вот. Ну, не знаю. Возможно, это не стоит того, чтобы ознакомиться ближе. А и под эгидой этого фонда SFC также есть проект, как там BusyBox, Git, Mercurial, Inkscape и другие, что говорит, что вроде бы они делают полезное дело. Вот. Ну не знаю. Еще одна система, чтобы поддерживать кучу систем, которые есть, я не знаю, сколько на нужно, но, например, к этому Enterprise, наверное, будет полезно. Я вот посмотрел, ну, открыл их тестовый инстанс. На самом деле, это что-то очень похоже на замену GitHub. То есть, есть логи, есть, собственно, файлы, есть, можно даже создавать свои, скажем так, какие-то заметки, логин, создавание pull-реквестов как раз-таки, что было названо в пользу GitHub. То есть, я думаю, это может стать очень хорошей заменой. Ну, правда, Думаю, пока это еще только, скажем так, на каких-то своих серверах, то есть на своих инстансах, но в будущем, надеюсь, будет повсеместно использоваться. Вот, ну и дальше нам Игорь расскажет о том, что Valorant опять наступает, я так понимаю. Ну, как-то он немного вяло, на самом деле, наступает. У нас недавно в репозитории, я делал ревью, появился очередной кусок SDL2 графического стека. Это SDL2 GFX. Собственно, теперь игры могут быть запущены спокойно, используя Valorant. Вот, это очень круто, я думаю. SDL1 игры пока еще должны немного подождать, чтобы получить, чтобы там X-Valorant поддержку. В общем, это все запущено на Fedora Workstation, то есть уже большой раздел, но так же самое, как сделано в Warhaven, вот я понимаю. Ну да, у нас сейчас есть несколько групп, скажем так, Fedora Workstation, Fedora Server и там Fedora Cloud. Вот, и, собственно, там у этих всех направлений есть, скажем так, какие-то формальные там руководители, которые определяют, что дальше будет, над чем нужно работать. Есть там, грубо говоря, у каждой своей группы task-list, то есть что нужно бы сделать в будущем. Вот, например, у как раз Fedora Workstation, ну, один из пунктов task-листа, я просто случайно его посмотрел сегодня, это вот поддержка Firefox и там Chrome Web Apps. Это, как в Unity уже давно сделали, насколько я помню, это, грубо говоря, интеграция с какими-то веб-приложениями, там, типа Facebook, там, закладок каких-то. Не знаю, как оно реально работает, но, в общем, это так. То есть это просто какой-то веб в десктопе. Вот, с тем же HTML5, там, PHP и прочее. Да, насколько я понимаю? Ну, насколько я понимаю, это да, именно так. Ну, посмотрим, конечно же, насколько это нужно. Вот. Ну, как видите, веб идет в десктоп уже давно, и нет этому конца. Firefox OS это как раз отличная иллюстрация к этому тезису. Посмотрим, насколько оно приживется дальше. Вот, но на самом деле это не все изменения, то есть что теперь у нас 3D-игры могут быть запущены. Сессия Valorant, ну скажем так, уже, ну GNOME Valorant уже доступна в GDM по дефолту, вот, и работает даже, в принципе, спокойно работает на Intel, но как бы на AMD NVIDIA ожидается там в Fedora 21. X-Valorant работает, но без 3D. Который будет доступен, скорее всего, перед релизом Fedora 22. Также работают тачпады нормально, что раньше не было. Тачскрины нормально работают. И вот поддержка проприетарных драйверов, которые очень все любят использовать на NVIDIA там, и AMD, скорее всего, будут готовы. Точнее, краски, скорее всего, не будут готовы к Fedora 21. Ну и, собственно, откладываем, переносим, скажем так, по дефолту Valorant на там 23-ю Fedora. Но как в 22-й он уже будет доступен опционально, так же, как и в 21-й. А, что ж, вообще-то я немножко в выступлении скажу, что интеловские интегрированные видео очень хорошо по средних железяках, но не только на Haswell. Ну и, не знаю, его более чем достаточно для базового десктопа. Если вам не нужны игры, то это просто хороший выбор. Также хотелось, чтобы Redown был. Там как тоже есть сустойное видео, тоже неплохое. Конечно, немножко лучше, чем интеллиский в основном. Вот. Но это понятно почему. Ну и, конечно, бы хотел, чтобы там Valorant работал без проблем. Но NVIDIA там, у них свой путь, там без Боба все очень печально, к сожалению. Без Боба, и там надо брать паяльник в руки с тестером вторую руку и заниматься с нижним. Ну, если уж мы на самом деле заговорили об Intel, то хотелось бы немного упомянуть, что у Intel есть своя реализация OpenCL, которая называется BigNet. Вот, они недавно выпустили новую версию 0.9. И вот совсем вот на днях выпустили 0.9.1. Но что самое интересное, сколько я, ну я мейнтейнер этого пакета, я ни разу не смог заставить релиз собираться. То есть в 0.8 пришлось там какие-то патчи написать, в 0.9 до сих пор она не может собираться, потому что они добавили непонятную, скажем так, непонятные какие-то скрипты для получения PCI-ID видеокарты при сборке. Ну, а, соответственно, как все понимают, что на билд-серверах, скорее всего, не будет видеокарты. Собственно, зачем она там нужна? И сейчас вот, собственно, они думают над этим. Нафига они вообще добавили? Вот. А в 0.9 из интересных изменений это примерно, ну, 10-кратное или 20-кратное улучшение производительности по сравнению с 0.8, добавление поддержки 4-го поколения Intel процессоров, еще добавление, собственно, Intel Bay Trail платформы. Вот. И, собственно, поддержка OpenCL спецификации версии 1.2. Ну и много других изменений, багфиксов и так далее. Вообще-то, вот еще зайдем немножко в топ. Видео на биосерверах. У нас недавно была новость, не помню в каком выпуске, что реанимирован драйвер какого-то видео с 2004 года по последней версии. Это как раз в виде затычки ставится к серверам, чтобы, ну, хоть какое-то видео одно было в этом. Что, ну, и оно довольно-таки популярно. Ну, к сожалению, не могу вспомнить, что за железяк конкретно. Если мне не изменит память, это или ATR128, или что-то вот подобное. Скорее всего, да. Потому что, ну мало ли что. Вот понадобится. Так, ну и еще расскажи нам пару слов о DNF, хотя там дальше продолжается плагином, насколько я понимаю. Да, как вот мы недавно обсуждали, что, ну или не обсуждали, я обсуждал сам собой, что DNF может удалить сам себя, может удалить текущее запущенное ядро, может удалить любой пакет. Ну вот, как, что вы об этом думаете? Ну, конечно же, плохо немного это думаю, потому что операционная система это не снайперская винтовка, которую, например, используют только специалисты. Это является довольно-таки популярной штукой, если так можно сказать. Ну и надо как-то ограничивать, так же, как и нельзя просто запустить RM, RF, слэш. Ну да, я на самом деле тоже так думаю. Если мы, ну, поговорим о DNF новой версии, это 0.5.3, в релиз нотсах из интересных вещей, что у нас есть. Да, ты пропал. Так, ну, собственно, у нас несколько API, ну, API changes, ну, абсолютно ничего интересного, там, какие-то добавления, в основном багфиксы, ну, и, наверное, что самое было там добавлено, это просто switch -4, -6, собственно, для форсированного использования DNS, там, resolve IPv4 или IPv6 адресов. Кстати, очень хорошая штука, потому что у многих людей, точнее не у всех, сейчас IPv6 сделано с помощью туннеля, и оно время времени, конечно, отваливается, и оно не может быть таким же стабильным, как IPv4. Собственно, поэтому я часто использую эти ключи, если, например, мне нужно скачать какой-то большой файл, или вдруг IPv6 отвалилось. Вот, это очень хорошая штука. Вот, если брать DNF-плагины, которые, ну, скажем так, идут, конечно же, отдельным пакетом, но они именно считаются ядром. Вот, собственно, был добавлен новый плагин для DNF Protected Packages, который, ну, соответственно, запрещает удалять текущее запущенное ядро, запрещает удалять там DNF также, и представляет интересную вещь. То есть есть директория, которая называется etc DNF Protected D, в которой, собственно, появляются, можно создать конф-файлы, ну, как это все делается, там, например, DNF-конф, там, не знаю, MESA-конф или еще что-то подобное, которые будут запрещать именно удаление вот этого вот пакета с таким названием, как у конф-файла. Вот, собственно, он занимается тем, что представляет такую возможность. Были пофикшены вот какие-то краски, ты мне говорил про Copper плагин. Вот я смотрю, там пофикшен какой-то баг, который, ну, не позволяет его использовать. Так. Лена Путаник, писал, точнее не писал, а дополнил MyHear. Это спецификация на директории в Linux, которая уже устарела. Вот. Есть уже черновик, но я не знаю. Можете там, если интересно, можете там что-то добавить или убавить. Вот. Недавно, вы помните, был большой перенос, когда SBIN его выпилили, по сути. Сейчас больше содержит там только Simlink. Вот. Так что время идет, есть много изменений. Так, что дальше у нас? Дальше у нас новость в том, что Samsung выпустил накопители на чипа 3D V-Mount. И, ну, почему-то побилась ссылка, и ничего об этих чипах сказать не можем. Уже не может. Страница не найдена. Но вообще, я предполагал о том, что на трехмерную компоновку, давно еще предполагал, что на трехмерную компоновку все-таки перейдут. Ну, потому что, хотя бы потому, что это экономия пространства. Не знаю, что с тепловыделением, как это будет все. Вот. Но то, что это было очевидно, как бы не оставляло сомнений. Я вообще-то пока считаю, что SSD надо покупать в магазине, который недалеко от дома. Что можно было бы и брать большим широком лицами, что можно было без проблем унести умерший чип и получить новый по гарантии. Ну, так бывает и с обычными жесткими дисками. Вон, например, жесткий диск Hitachi у меня мой товарищ купал, обычный жесткий диск, но он, как сказать, он тоньше, он 2,5 дюйма, но он тоньше, чем обычные 2,5 дюйма, он одноблиновый, это 1 терабайтный. Ну, собственно, тест показал, что у него уже сколько, 386 битых секторов, хотя диск новый. Ну, вообще-то новые жесткие диски также не блистают надежностью, но мне кажется, они хотя бы немного, но более надежны, чем SSD. Ну, с другой стороны, смотри, в тех же ноутбуках ThinkPad есть не то, что Gravity Sensor, а есть акселерометр, вот, который при активации, то есть при изменении положения, резком изменении положения ноутбука в пространстве, он дает через, по-моему, Smart команду жесткому диску парковать свои головки. То есть, допустим, если... Ну, use case очень странный, но все-таки некоторые мои товарищи так использовали. То есть они слушали музыку с ноутбука в рюкзаке. Вот. Если они ходили, то есть при ходьбе, то есть тело человека все-таки как-то перемещается не только горизонтально, но еще и вертикально. Вот. А еще сам ноутбук располагается вертикально, что неестественно для жесткого диска. Вот. Головка часто парковалась, поэтому даже с самым большим кэшем, установленным значением кэша, головки жесткого диска все равно парковались. То есть в SSD в тех же, да, у них ресурс, конечно, меньше, но у них хотя бы нет такой проблемы, что головки паркуют. То есть я не испытываю совершенно проблем никакой. Вот у меня SSD, хоть у меня ноутбук, не то что казенный, в фирме выдали, компания. Вот. Там SSD на 250 гигабайт. Ну, пока проблем, конечно, с ним не испытывал, но, не знаю, мне, например, нравится, что я могу переносить свой ноутбук включенным, но вполне в любом, в каком угодно положении. А что у тебя за ноутбук? У меня Dell E6330. В общем-то, мне кажется, что пользователи ThinkPad'ов, они очень сильно напоминают пользователей продукции фирмы Apple. То есть какая-то фанатическая преданность и что-то в этом роде. А ThinkPad'ы вообще-то давно уже слились. Сейчас там, даже если в других моделях, там хлам. Вот, мне кажется. Ну, давно у меня нет, конечно, вы можете... Хорошие ThinkPad'ы закончились на, не знаю, на X201, если говорить о компактных ноутбуках. Вот. То есть, той хваленой надежности в них уже не найти сейчас. То есть, в X1 Carbon, который вот этот хипстерский закос на MacBook, только вот с этим, как его, с пивкой, интерпоинтом, там максимум сделан дренаж клавиатуры. Ну, если мы уже начали ноутбуки, то я бы советовал Dell, HP или Samsung. Ну, хотя там неизвестно, что с ними будет, там либо хотели их уже закрывать, но тем не менее они уже еще есть продажи. Dell тоже, кстати, катится в унылое, сами знаете что. Да, особенно бюджетные модели, да, я видел пару таких, не очень сильно. Я видел вот именно enterprise такой ноутбук, Dell Latitude E7240. Это то, на что переходят уже сотрудники, то есть после 60-й серии, 6000-й серии. Вот. До этого у меня была 4000-я серия, она немножко была хлипковатая, если честно. Вот 6000-я серия, она хорошая, то есть магниевый корпус, дополнительная батарея втыкается в CD-ROM Bay, что не перекрывает доступ к док-станции. Вот. А в новых версиях даже разъема для док-станции нет. Все подключается через USB 3.0. Есть специальные сейчас такие док-станции, по-моему, Targus называется. Они подключаются через USB 3.0. Это не док-станция, даже это какая-то подставочка, которая коротеньким USB 3.0 штурком. Ты подключаешься и передаешь туда уже информацию на монитор, там, мышь и прочие периферийные устройства. Вот. Ну, не обошлось без такой штуковины, которую все любят, особенно пользователи MS-девайсов, это сенсорный экран. Ну, в Ubuntu он работает, да, мы пробовали, мы смотрели, мы это видели, но так, базово, я бы сказал. То есть курсор убирается, там, может тыкать по экрану, вот. Не знаю, как с правой клавишей, как там это все реализовано. Вот, Full HD экран, то есть сейчас можно стало пихать 12 дюймов Full HD. Вот. Конечно, это выглядит здорово, картинка четкая, но не все еще адаптировали свои операционные системы под это разрешение. То есть элементы будут выглядеть не такого же размера, как раньше. То есть масштаб будет не тот. Элементы все будут мелкие. Шрифт будет совершенно мелкий. Там, кнопочки мелкие, все мелкое. Вот. Ну и самое обидное для меня в этом ноутбуке, это убрали трекпоинт. То есть возможность свободы выбора альтернативного устройства ввода на ноутбуке встроенном, это уже как бы плюс, я насчитал. То есть ты можешь либо тачпад использовать, либо трекпоинт, либо оба вместе. Чем вот я оба вместе, это я использую. То есть для скроллинга мне удобнее использовать тачпад двумя пальцами, для навигации трекпоинт. То есть, а там только тачпад оставили, что немножко уныло. Вот, и, ну, собственно, ну вот, про трекпоинт ты все сказал, да. И сейчас реально вот меня как юзера ThinkPad, кстати говоря, X1 Carbon, вот это вот, про который ты рассказал, вот, собственно, я, ну, думаю, как-нибудь в будущем взять себе какой-нибудь ноутбук, но реально вот проблема в том, что трекпоинт есть, насколько я понял, только в HP в некоторых там, в Dell'ах. Тоже в некоторых. И все. Ну, собственно, что то, что другое, мне кажется, говном. Да, извините за мой французский. Вот. И, собственно, ThinkPad после вот X1 Carbon тоже у них от трекпоинта осталось ничего, в общем, почти. Мало того, что ничего не осталось, у них еще клавиатура испортилась. То есть, если раньше у них такой был милый блок, который мне очень нравился, Home End, Insert, Delete, там, Page Up, Page Down, который гарантированно всегда был в правом верхнем углу клавиатуры. Сейчас этого нет. Вот. И были возле стрелок не Page Up, Page Down, как это сейчас модно, а вперед-назад в браузере перемещение. То есть дополнительные кнопочки, на которые что-нибудь было мазить можно. Дополнительные кнопочки, я считаю, что это всегда хорошо. Это да. Но, собственно, мы приходим к тому, что ноутбуков-то нормальных не осталось, и с каждым месяцем их все делают хуже и хуже. Что делать? В общем-то, почему хуже? Потому что ноутбуки делаются немного нерентабельными. Планшеты, смартфоны, огромные 12-дюймовые таблеты, вот это сейчас мейнстрим. Ну, ноутбук, конечно же, покупают, но далеко не в таком количестве, короче. Компании корпоративные, вот, не знаю, многие сейчас предпочитают именно, то есть как у нас ситуация? Разработчики очень любят MacBook. Это вот я гарантирую. То есть могу гарантированно заявить, что разработчики любят MacBook. Мне сам MacBook в силу его слабой ремонтной пригодности очень не нравится. То есть, если я говорю тот MacBook Air, который легенький, который тоненький, который всем нравится, но у него, черт возьми, распаян оперативной памяти и SSD распаяны на плате на материнской. Что это такое? Это безобразие, я считаю. Вообще-то, Apple, не знаю, конечно же, наверное, в курсе, когда я отношусь к Apple, это попытка закрыть все, что можно. Это такое фашистское лобби в современном IT. У них что-то там на откуп отдано, там, опенсорс, то есть тот же WebKit они как-то там поддерживают, тот же Caps, вот. Caps тоже, нет, он не появился, конечно, в стенах Apple, просто они наняли себе разработчика, вот, на работу. Но, тем не менее, я не знаю, MacBook это не лучший выбор, я считаю, для работы именно. А так вообще в компаниях больших люди пользуются именно ноутбуками. Планшет для работы. Есть, кстати, один блок, в котором разработчик пытался использовать iPad в качестве средства для разработки. Ну, говорил, что у него получалось довольно плохо, потому что, ну, как ни крути, ты никуда не уедешь от средств разработки, используемых на обычном, не знаю, серверном или десктопном Linux. Потому что, ну, Linux это, по сути, сейчас мейнстрим. Вот. Да, понятно, приходится пользоваться там какими-то инструментами для сборки пакетов, например, Jenkins, там, не знаю, или что-то еще, потому что, ну, не соберешь Toolkit для сборки пакетов Debian у себя на iPad. Не, можно, конечно, но это очень сложно. Никто это делать не будет. Все равно придется делать SSH-доступ до сервера, чтобы там можно было хотя бы в Диме что-то набрать. Вот. И все равно это внешняя клавиатура, все равно это несколько частей. Ну, в общем, не знаю, если бы с Asus Transformer еще можно было бы что-нибудь сотворить, и то, я не знаю, Android в качестве среды разработки, я бы сказал, что это ужасно. Вот. Нет, вряд ли сейчас планшеты завоюют сердца разработчиков. Ну а в итоге-то, что делать вот нам с тобой в будущем с ноутбуками? У меня есть один товарищ, который такой прям die-hard костылятор, если его можно назвать так. А у него были планы по запихиванию какой-нибудь ARM-борды в корпус от ThinkPad X21. Но это пока только планы. Есть еще такие штуки, как Project Novena. Но Novena очень дорогая, и пока что я видел, единственная реализация, что я видел, это в коробке с подписи. Да, то есть вот так все это пока выглядит. А надежные ноутбуки сейчас никто делать не хочет. Вот, ну, есть. А, кстати говоря, о надежных ноутбуках. Есть такие штуки, как Panasonic Talkbook. Но стоит оно, конечно, медвежьих. Полторы тысячи долларов. Да, стоит оно медвежьих денег. Есть такие же ноутбуки, по-моему, раньше производил Motorola, в виде такого жесткого чемодана. Ну, понимаешь, что это тяжелая, вот, неповоротливая штука, которая может быть еще с медленным процессором. А что сейчас, мне кажется, еще с точной ноутбуки можно найти. Среди тех трех, которые назвал Китол. Вот. Ну, а что будет через год-два? Ну, посмотрим. Мне кажется, что для всех железяк, которые будут которые будут нужны людям, что-то сделать, но, возможно, его стоить будет очень больших денег. Потому что это будет неинвестиционным продуктом. Ну, смотри. Сейчас пошла такая тенденция на, не знаю, на подсаживание всех производителей на совместимость с Windows 8, то есть это внедрение Secure Boot, всякой такой вот чуши, сенсорных дисплеев и все такое. То есть я уже в большинстве ноутбуков вижу, что там есть сенсорный дисплей, кнопка Windows под экраном, все вот это вот. То есть нет, делались попытки там предпринимать Dell, там Toshiba и прочее, там ноуты с Ubuntu выпускать, но спрос показал, что мало кому надо. И то, знаешь, они брали не самое лучшее железо, не самые лучшие корпуса делали. Так что, я думаю, что вряд ли кто-то будет шевелиться в этом направлении, все хотят зарабатывать деньги. А деньги в основном получают с пользователей. А пользователи кто? Ну, за редким случаем вот разработчики предпочитают Mac, потому что там у них от релиза к релизу все привычно, все на месте, все там как полагается. Но мнение тех, кому MacBook не нравится, их мало интересует, с другой стороны. Ну, в общем-то, по тех ограничениях, которые Apple накладает на разработчиков в последних презентациях, это было видно. То есть, там мне очень понравился один комментарий, который говорит, что Apple может стать разработчиком, работать в цирке раз в неделю, и чтобы все деньги отходили ему спокойно. И мне кажется, что многие разработчики, то есть Apple, они согласятся. Нет. Ну, не знаю. То есть, как бы я пробовал писать программы под Mac OS X, но в основном используя там кроплоформенные толкиты. То есть без Xcode, конечно, можно обойтись, там просто ставишь пакет, в котором идет GCC там, или C-Lang, и все. То есть, ну, GCC, понятное дело, что они сейчас выкидывают, потому что с какого-то момента, 4.6, по-моему, там GCC перешел на GPLv3, который они не могут принять. которые им движут на мозг. Вот. Поэтому, не знаю, всякие там, понимаешь, всякие Ruby, Python и все прочие вот эти скриптовые разработчики, они всегда будут довольны, у них будет всегда свой Sublime, у них будет всегда среда, в которой они смогут работать и все прочее, прочее. А большинство, вот, я не знаю, я считаю, что большинство все-таки серверных утилит, вот там, не знаю, какие-нибудь простенькие сервера, какие-нибудь простенькие там command line цели, там, или что-то еще, они в большинстве массе своей пишутся на скриптовых языках, например, на Ruby или на Python. На Ruby, скорее всего, пишутся утилиты, которые... Не утилиты, а веб-сервера именно. Не веб-сервера, вот. Или даже, не знаю, как веб-аппликейшн, если угодно. А вот... Ну да, вот, кстати говоря, я тебя немного перебью. Я тут тоже по поводу Ruby. Ну, от нечего делать, зарегистрировал себе аккаунт на OpenShift. Ну, вот, ну, собственно, который Red Hat предоставляет на халяву. Там три слота, по-моему, они предоставляют. Вот, у них как раз-таки, ну, CLI, ну, Command Line интерфейс, написан как раз-таки на Ruby, насколько я понял. Да, это RSCN написано на Ruby, в общем-то. Так что я не думаю, что для пользователей Apple все останется на своих местах. Потому что та же Apple, она хочет, чтобы ее лояльные к ней пользователи всегда оставались лояльными. Вот. Собственно, мне кажется, что больше среди тех людей, которые используют Apple, это сделать такой себе культ. То есть Apple это круто, это хорошо, потому что это классно. Ты вот. Еще не знаешь о культе ThinkPad, там примерно такой же сумасшедшей фанатики. То есть там надо выкладывать $1000, чтобы купить железяку, которую можно собрать за пол этой цены. То есть сколько еще. Вот, мне кажется, что люди с здравым умом вряд ли пользуются Apple. Так что и понимаешь, тем больше те люди, которые не любят свободу. То есть, так что это несовместимо. В больших компаниях разработчики об этом не парятся, я думаю. То есть о покупке железа им просто это выдают. Об этом парится компания. То есть... Вот, кстати, тот же Red Hat, он выдает своим сотрудникам ThinkPad. Ну вот, то есть... Не, вообще в любой компании есть выбор. Вот, в любой хорошей компании есть выбор, если ты, конечно, не ограничен спецификой продукта. То есть, допустим, если ты там... У тебя компания, которую ты разрабатываешь софт только под Mac, например, Parallels, ну да извини меня, ты обязан использовать Mac. Вот я тут тебя немного поправлю. Parallels, на самом деле, я тоже с ними очень хорошо общаюсь и даже участвовал там в репортинге багов активно и там немного фиксов OpenWZ. Там, собственно, довольно мало людей, которые пользуются MacBook'ами. Тогда, значит, я тут немножко не прав, да, прошу прощения. Вот. Но Parallels, насколько я помню, основной продукт их был именно средство виртуализации для запуска других операционных систем на Mac OS X. Ну да, но сейчас активно они пошли в сторону open source. Это Checkpoint and Restore in User Space, контейнеры, собственно. Тоже вот. Crew. Ну, собственно, Checkpoint and Restore in User Space. Вот. Ну, в принципе, не знаю, конечно, уже выбор нужно делать вы сами, но... В общем-то, я больше склоняюсь к системам, которые дают мне очень большой выбор и дают мне очень большую возможность конфигурации. Это то, чего не дает тот же Apple. Ну ладно, мы как-то очень сильно углубились в опять в войны священные. Перейдем тогда... Да, идем дальше. Наверное, дальше. Дальше мы испускаем какие-то лучи ненависти к... Xake.ru, который бьет свои RSS-стринки. В общем, новость была в плате WRT Node, у которой я практически ничего не смог найти в Google. Так что, если вам такая попадется, знайте, что она работает под OpenWRT и работает вроде бы неплохо. Ну, у меня сейчас, например, я связываюсь через, ну, с вами через Topolink TL-MR320, это маленький такой роутер, и у меня сейчас как раз OpenWRT. Ну, сейчас я тоже как раз через Topolink и через OpenWRT, такое совпадение у нас небольшое. Topolink, к счастью, он к OpenWRT располагает использованию. Ну, конечно, мы не рекомендуем Topolink, но много его железяк имеют открытые спецификации и даже имеют такую небольшую вкладку с немножко бумаги, где написано GPL. Вот, и этому я им типа цитирую. Так, ладно, если мы где-то в конце откопаем информацию об этой плате, тогда скажем вам. Дальше у нас DigiCam 4.1.0. Очень большой комбайн для фотографий. Вообще-то кто-то пользуется им? Я пробовал разве что Darktable. В новой версии оно имеет гораздо лучше распознавать лица на фотографиях, когда он тут пишет. Даже песик распознал. Да, очень прикольно. Вот. Ну, не знаю, мне как-то напрягает, когда в многих, например, редакторах оно распознает лица и заставляет вам вас что-то там помечать на этих самых лицах. Не знаю, мне это кажется каким-то не очень удобным. На самом деле было бы очень хорошо, если бы вот он распознал там два лица, ты отметил, да, себя на них, а потом вот следующие лица, которые он распознает, он сверяет его с тем, что распознал. Кстати, вот вы знаете, ну, каким образом можно, грубо говоря, там, ну, в программировании сравнивать два изображения, ну, хотя бы так, приблизительно. Я просто вот как задавался об вопрос, этом, но... знаешь, об этом как-то рассказывал о самом примитивной реализации, рассказывал Бобук, один из наших менеджеров в Яндексе. Вот, он на Питоне делал какой-то прототип. В общем, самый простой способ сравнить два изображения, ну, на похожесть, это отскейлить их до какого-то минимального разрешения, вот, и сравнивать похожесть пикселов. Да-да, там делается такой себе слепок, и там сравниваются ключевые пиксели, ну там в каком-то диапазоне, чтобы была разница. То есть если ты выходишь за границы диапазона, то есть делается вывод, что это не одно и то же человек. Вот, ну, в общем-то, не знаю, для КДЕ это может быть неплохо. Такой себе большущий комбайн. У КДЕ довольно много комбайнов в последнее время, причем успешных. Появляется тот же Крита, например, то есть, который получил серьезную финансовую поддержку. Да, и это очень радует. В общем-то, смотрите сами. Если вам такое нравится, то почему бы нет? Ну, я хочу сказать, что альтернатив хватает под Linux для обработки фотографий и средств. Тот же Darktable, тот же UFRAW. Тот же Shotwell. Да, их полно. То есть средств для обработки фотографий недостатков испытывать не будете. Ну и в общем, я хотел сказать еще, что вот эта фича, вроде бы хорошая, распознавание лиц, она как нельзя лучше. Это просто какой-то подарок для НБ. И какие-то службы безопасности, если они хотят кого-то найти. Ну, что у них, конечно, есть свои инструменты, но вряд ли это анонимусам понравится очень сильно. Ну, вообще, знаешь, я наблюдал, если мы отвлекаемся на разговор об АНБ, я хочу сказать, что есть такие люди, которые вроде бы как, не знаю, полуанонимусы, назовем их так, вот, которые всюду пропагандируют privacy, используют Tor, там, не знаю, JPG-ключики и все такое. Но тем не менее, у которых никнейм довольно уникальный, и у которых валяется куча фотографий в сети, связанных с этим никнеймом. То есть, если в том же Google Images набить этот никнейм, то с большей степенью вероятности можно получить лицо обладателя никнейма. Я даже раз так делал, но у меня Google нашел первую фотку, то, что это какой-то чувак в черной футболке, и сзади написано Windows Must Die. Вот. Ну, оно понятно к чему, потому что Google проассоциировал тебя, собственно, либо с подкастом, либо с чем-то еще. Вот. Мой никнейм, например, выдает какой-то мусор. Хотя я не особо там стараюсь себя как-то анонимизировать в сети. Если надо, я использую ТР, конечно. Если какой-то разговор не требует там сторонних ушей, сторонних глаз. Вот. Но, тем не менее, ситуация выглядит смешной. То есть, когда человек вроде пытается защитить свою приватность, но, тем не менее, их легко отыскать в том же Гугле. Если использовать распознавание лиц, то можно, собственно, из-за какого, сделать вывод о том, кому принадлежит никнейм, где искать человека и вообще, что он из себя представляет. Я вот тут ради интереса вбил свой никнейм Google. На первой странице там Fedora Project, GitHub, Copper, Fedora People, Google Plus и куча всякого другого хлама. Ну, в общем, да, твои фото найти без проблем. Вот когда ты первый раз к нам пришел и давал интервью, мы, в общем-то, без проблем тебя идентифицировали. Это В общем-то, для анонимуса ходить на кучу конференций и делать там, и светиться там на кучу фоток, это не лучший выход. Ну не знаю, даже того же Сатоши Накамото, по-моему, никто не знает, даже действительно существует ли это человек. Если кто не знает, то это автор биткоина. Но, с другой стороны, можно сделать кучу фоток, например, и скопировать чей-то альбом, и просто вываливать его все свои аккаунты и сделать такую важную привязку, что вот этот человек, этот ты, ну, это значит, как это отравление DNS. Да, ну, в общем-то... Похожий механизм. В общем-то, паранойя — это болезнь, такие, мне кажется, и надо, чтобы были разумные рамки. Ну, знаешь, это как-то... Потому что иначе это просто ты делаешь себя как-то живущим в другом мире, где все с тобой находятся. Знаешь, это все-таки отводит меня к мысли, то есть отводит меня к мысли о высказывании одном, в котором говорится, что жизнь — это коробок спичек. То есть относиться к нему серьезно — это как минимум бессмысленно. Относиться к нему легкомысленно — это глупо. Ну и это напоминает цитату: вы еще спите с пистолетом под подушкой, мистер Бонд, или нет? Ну, в общем, ладно. Стоит пойти думать дальше. Потому что мы опять углубляемся в темы, которые далеки от новостей. Вот. Дальше у нас Eclipse 4.4 Luna. В общем-то, я не вообще не рисую только момент, сколько в определенной памяти оно жрает, представьте. Ну да. Именно поэтому, знаешь, я долгое время ждал, когда же QT сделает версию под Android. Потому что с Eclipse невозможно работать. Хотя в какой-то из версий, по-моему, можно было встраивать Vim в качестве редактора. Также слышал об этом. В общем-то, я где-то каймуха читал, что что если у тебя меньше 4 гигабайт памяти, то запускать это не стоит. Да, это довольно тяжеловесное, и я хочу сказать, довольно запутанное. То есть даже те же модули Android Development Tools, они ставились не особо очевидным образом. То есть, допустим, если говорить об интерфейсе для дополнений, то, не знаю, лучше, мне кажется, реализация у Firefox. То есть открываешь страничку, там все понятненько, там слева у тебя список там обзорные плагины и прочее, установить новое, а справа, собственно, список этих модулей, в котором всего лишь 3 кнопочки. Выгрузить, удалить и сконфигурировать, если при наличии. Вот. А сейчас, я не знаю, если можно посмотреть скриншоты, я посмотрел на новый Eclipse. Вот, кстати говоря, я его сейчас вот решил ради интереса установить, вот он у меня сейчас до сих пор еще скачивается, потому что он тянет 90 зависимостей за собой. Вот, по поводу того, что ты говоришь, интересно, ну, неочевидно ставятся плагины, я думаю, это решается с помощью GNOME Software. Вот, там недавно как раз, по-моему, в прошлом выпуске я рассказывал, как... Ну, собственно, что теперь он поддерживает плагины, то есть можно теперь одним щелчком установить или удалить плагин. Так что теперь, я думаю, все будет гораздо проще. И, кстати говоря, инициатором вот этой идеи это были разработчики Eclipse. Ну, я вообще-то как хардкорщик использую DNF без каких-то куёвых приложений, в общем-то. Ну, не знаю, возможно, если бы я только установил Linux, это ваш GNU Software, может быть, он мне помог выбрать что-то, например, что-то хорошее для себя. Но так как я один из ведущих этого подкаста, вообще у всех новых программ я более-менее осведомлен. Вообще, Eclipse, это же не просто IDE, это конструктор для IDE. То есть, та же Aptana Studio, не знаю, те же... Да даже тоже, помнится, одно время у Symbian до QT были какой-то свой C++ SDK. И, в общем, с ним в комплекте поставлялся Eclipse, вот, специально сконфигурированный. Ну и даже на базе Eclipse, по-моему, они сделали средство для рисования тем вот, в Symbian. Выглядело все это жутко, выглядело все это совершенно безобразно. Вот, и тормозно на то время. Как сейчас все это, не знаю. Но мне кажется, что, по-моему, это overweight. тоже разрушусь, но как всегда разработчики имеют свое право писать то, что они хотят. Ну и сейчас вот, знаешь, если не перебью, последний еще такой список моды пошел, это браузерные IDE, такие же как Lighttable, например. Да, очень часто тоже сервис, если кто не, еще не слышал, coding.com. Да. Там, да, там очень много чего можешь делать через браузер. Ну, вопрос, зачем это надо? Если ты там кодишь где-то в дороге или всегда с ноутбуком где-то в походах, например, и мечешься между компаниями, тогда может тебе это, может, тебе это поможет. Ну, конечно, все дело в вкусе, мне кажется. Вот, я тут, кстати говоря, ну, подумал немного. Меня очень раздражает то, что во многих там IDE или текстовых редакторов не хватает, например, вот для RPM-ов автоматическое создание changelog'а. То есть, например, есть у нас какой-то спек-файл. Мы его редактируем, обновляем там версию, нужно по-быстренькому добавить changelog. Нужно добавить. Каждый билд нельзя. А зачем? Ну, представляешь, если у меня, например, там 80 пакетов, и мне для каждого из них добавлять это, то есть в Vim'е это решается, ну, скажем так, встроенным плагином, который предоставляет там backslash C по дефолту, и, собственно, он добавляет changelog. То есть это там звездочка, там день недели, месяц, дата, год, там имя, почта и версия. Вот. В Gedit, например, такого нету. Ну, Gedit, да, ну, так, знаешь, чисто подправить пару скриптиков. Ну, тогда, может, можешь заботиться, чтобы там писать что-нибудь подобное. Потому что я никогда не писал плагин Gedit, не понимаю, сколько это сложно. Вообще, если говорить о простых IDE, вот именно об IDE, то тут вспоминается Jenny. Jenny заброшен, к сожалению. Но он был одним из первых моих IDE, и он до сих пор вроде бы хорош, как простенькая IDE. Ну, то есть даже при желании, не знаю, из того же Vim'а можно набором плагинов сделать IDE. Но это вот будет, не знаю, либо консольная IDE, либо GUI-овая типа Vim GTK. Сейчас, кстати, есть проект по такому жесткому рефакторингу Vim'а, называется NeoVim. Вот, если кто не знает. То есть они там оставляют полностью ядро, все остальное выбрасывают и собираются, в общем, не знаю, сделать код чистым, сделать написание плагинов более приятным. Насколько я знаю, они там используют Lua в качестве встроенного языка. Вот, кстати, я думал уже насчет NeoVim'а. Ну, меня как мейнтейнера, кстати говоря, ну, RPM-плагина в апстриме Vim'а раздражает несколько вещей. Первое, что, ну, если ты хочешь какой-то патч отослать, ну, ты подписался на рассылку, отослал, все просто тупо забили на него. Вот, отправляешь мейнтейнеру патч, ну, вот, собственно, как было с RPM, я ему отправил, прошло там 3 месяца, никто не ответил. Отправил, собственно, руководителю, я не помню, как его зовут, там, вот, собственно, главному разработчику Vim'а. Он, в принципе, принял его. Это именно Vim обычный. Да, обычный Vim. Вот, но как бы он делает исключительно коммит от своего имени, что меня как-то не очень радует, и он еще использует там или SVN, или что-то подобное, что тоже не очень круто. Я люблю Git все же. Да, ну, вообще-то, это немножко базарная практика. То есть ты получаешь патч от кого-то и прикушаешь это все от своего имени, а в общем этот человек как бы никто ничего. И звать его никак. Вот. Ну вообще-то я сейчас те, кто нас сейчас слушает и по-прежнему использует, например, Nano, я бы таки советовал вам, чтобы выделить, ну не знаю, там пару дней, неделю, чтобы изучить либо Vim, либо Emacs, это очень сильно упростит. Поможет вам, да, упростит вам работу с текстом. Если набираете много текста, то это, ну, очень ценный совет, мне кажется, он того стоит. Именно в редактировании, то есть это indentation, там, не знаю, скрытие каких-то блоков, автодополнение и прочее, там, перемещение между проектами. Ну, есть вообще, если уж рекомендовать что-то, то есть два отличных средства. Это VimTutor, который встроен в любой Vim. Это встроенная обучалка. Ну и Vimcast.org. Это сайт, в котором собраны видеолекции по Vim. В котором просто, наверное, показано, как им пользоваться. Да, это очень сильно стоит того, чтобы иметь такие навыки. Ну вот, в общем, не знаю, если уж говорить об Eclipse, то без встроенного Vim я бы его использовать не стал. Даже не знаю, в том же Qt Creator есть режим Fake Vim, который умеет подсасывать VimRC, вот, и который использует тот же набор команд. То есть работать сможет в привычной среде. Вот, кстати, тем временем я запустил, собственно, этот Eclipse. Он у меня отжирает 700 мегабайт памяти. Уже не дурно. Неплохо. А если там импортировать парочку проектов, то в гиг будет легко. Кстати, И не только один гиг. Кстати, я забыл совсем вот из этой серии о чудесном поделе, именуемом Атом. То есть, ну, мы их в прошлых обзорах его рассматривали, но... Не знаю, если уж его взяли, его собираются делать еще одним Eclipse, то, скорее всего, так оно и будет, наверное. В общем-то, если прикупить 16 гигабайт памяти, то, мне кажется, как раз хватит на Eclipse и Atom. Еще, может, и одно-две. Не, кстати, помнится, я для macOS X собирал... Хотя, что там собирал? В MacPort довольно всегда бывает свежий KDSO. Вот. И там я собирал KDVLOP. Собирался он жутко долго, то есть по тяжеловесности, наверное, он все-таки не уступает Eclipse. Но это, знаешь, это, так, это, по-моему, такая хардкорная C++ IDE. То есть, в основном, для разработки на C++. Java имеет, конечно же, свою специфику. Она очень, очень сильно многословна. И, например, набирать все это в Vim, это, мне кажется, немножко утомительно. Хотя, может, есть какие-то плагины, которые там позволяют это делать. Но, мне кажется, без таких вот громоздких IDE, которые... иметь ночью на Java будет многовато разрабатывать чем-то другим. Я вообще-то не Java разработчик, поэтому могу ошибаться, конечно же. В общем, я только что написал DNF Erase Eclipse, потому что я создал RPM проект, он мне автоматом не закрыл Welcome Window, я очень долго пытался понять, как все же его, ну, почему он у меня не закрыл его, не отображает мой новый проект. Закрыл Welcome Window, оказалось, все отображает. Вот, собственно, попробовал что-то с ним сделать, он упал, я удаляю его. Вот это называется тестирование во время подкаста. В общем, не делайте так, потому что один наш участник тестировал вроде бы Drake, и мы потеряли его где-то в начале эпизода. Помните, после второго выпуска, что ли, того еще лор-подкаста, у меня еще, по-моему, тогда была Ubuntu, я выдернул USB-наушники, и у меня случился херопаник. Так, ну, все, зараза удалена с моего компьютера. Ну, здорово. Не совсем зараза, скажем так. Вот это не какой-то там руткит. Вот. Ну и теперь опять слово Игорь, скорее всего, одного скажет об новом модном фаерволе с поддержкой Дебаса и может еще чего модного. Ну да, собственно, теперь появился, ну, если кто пользовался или пытался пользоваться настройками в GNOME, там есть специальный, скажем так, раздел, это Media Sharing, то есть, не знаю даже, как по-русски это перевести. Ну, мне кажется, наши пользователи поймут. Вот, собственно, там раньше можно было просто шарить там видео, музыку, может быть, еще какие-то директории. И, собственно, это открывалось сразу для всех пользователей в сети. Правда, были проблемы с фаерволом, потому что он все равно блокировал. Но если его отключить, то все было хорошо. Вот, сейчас один из наших коллег из GNOME Foundation и Fedora Project, еще он, по-моему, работает в Red Hat, если мне не изменяет память, добавил новую фичу, которая может расшаривать чисто для определенных сетей. Вот эти вот все ресурсы автоматически еще открывает доступ к фаерволе. То есть, например, будем шарить там видео для там, домашней сети и музыку. Музыку для внешней, да, например. Ну да, или, допустим, там какое-то видео только для домашних, какое-то видео только для там внешних. То есть вот так. В общем-то, мне кажется, это хорошая штука, потому что, ну, можно по-быстрому расшарить что-то под, наверное, какие-то фотки, надо иногда заливать, просто взять и быстро расшарить. Оно имеет, если я не смотрю по новости, через WebDAV и через DNA. Вот. Ну, в общем-то, хорошая штука. Это, скорее всего, Gnome 3.13, да, если не ошибаюсь, потому что 12 я такое не увидел. В 12 есть просто расшаривание медиа. Вот, ну, вообще в 3.14 будет именно вот для определенных сетей. Ага, ну, отлично. Стоман, наверное, одобряет это. Так, что же мы исчерпали наш список новостей. Сейчас еще посмотрим, может, кто-то есть свежие, которые мы упустили. Ну, пока ты смотришь, я думаю, ну, немного порекламирую Fedora и новую утилиту, которую сегодня один из наших коллег анонсировал, создал. Это, сейчас я вам точно скажу название, потому что я его забываю постоянно очень длинно. Fedora Process Simple Patch. То есть у нас было довольно много баг-репортов, на которые мейнтейнер не отвечает по каким-то причинам, а нужно какой-нибудь быстренько патч протолкнуть. Вот. Собственно, что делает программа? Ну, скрипт на питоне написанный. Берет просто баги, ну, точнее говоря, один баг, и ищет в нем специально отформатированный там, request, проверяет, все ли в нем в порядке, и, собственно, отправляет git push и собирает с этим патчем RPM-пакет. Вот, соответственно, были написаны специальные политики, чтобы просто так этим не пользовались люди. Вот, и, собственно, я не успел поучаствовать в разработке этого проекта. То есть я добавил, там, скажем, лучше, ну вот, например, когда мейнтейнер обработал баг, то он отправляет в багзилу коммент с этим патчем и, собственно, как он отображается в гите, то есть ну, там на cgit ссылку. Что еще было добавлено? Да, вроде все. Ну, хорошая штука, конечно же, нет, чтобы ее развиваться. А вот, кстати говоря, на момент его анонса там был очень интересный, ну, случайный или не очень случайный код, очень плохой на питоне, который использовал OS changedir на слэш, то есть он переходил в корневую директорию и дальше писал shutil rmtray, собственно, ну, все, что есть. То есть, что, ну, аналог rmrf слэш. Весело совсем. Вот. У нас тут еще одна новость свежая. Сталин первый выпуск утилиты Adduco, скорее всего, так он читается, и новый выпуск DTVM на 12 лично около менеджера консоли. В общем-то, сейчас по ссылке вы увидите, что выглядит он достаточно неплохо. А я напоминаю, что он запускается все в консоли или нет? Оно использует, собственно, да, все запускает в консоли, но не во фреймбуфере, а в XAPP, я надеюсь. Я не вижу пока. Сейчас посмотрим, может. Кстати говоря, сообщество у них довольно интересное имеет название. Сакос. Ну, переводить не будем, конечно же. А то нас забанят в России. Да, в России на РП, конечно, точно забанят. Вот. Ну, интересно. Конечно же, это не awesome по функционалу, но для заявленных консольщиков может быть интересно. В общем-то, там только 4000 строк кода, но написано на C, и в принципе mid slash x11. Ну не знаю, у нас кто густочек Вайко, как он тебе? Вот я, кстати, открыл их сайт, ну точнее их сайт. Вот, DVTM это на базе x11 что-то, ну, отдаленно напоминающее DVM, вот как у них написано. То есть все хорошо, не фреймбуфер. А, да. Ну, в общем-то, ну, может, оно заводит популярность где-то в будущем отдаленном, а может и нет. Ну вот могу тебя немного огорчить, пакеты есть DVTM во всех популярных дистрибутивах, именно в официальных репозиториях. Debian, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux и Gentoo, насколько я вижу. О, ну теми и так понятно, что но в отличие от нашего гостя, они таки протолкнули это функциал. Вот, ну и все могут установить это вообще без проблем. Вот. Ну, я, в общем-то, недавно пользовал DVM Awesome, но они хороши, но можете пробовать также этот. Ну что ж, я думаю, на сегодня тогда все, потому что новостей уже нету. Да, мы подбираемся к отметке 3 часа. Вот. Конечно же, интервью было немножко длиннее, чем планировалось. Но, мне кажется, оно от этого не стало меньше интересным. Спасибо всем, кто нас слышал. Ну и надеемся и в будущем также приглашать интересных людей к нам. Если вы кого-то знаете, то можете нам написать в Twitter или Jabber. Вот. Ну и надеемся также, что еще много интересного впереди. До новых встреч. Пока. Всем пока.